Глава 201. Исход предрешен. Зрачки Брука сузились. Появившийся враг, оказывается, был еще одним мастером четырех звезд. Вновь свалившись на голову новой беда, за спиной внезапно появившегося мастера четырех звезд мчались на конях со свистом более сотни целых и невредимых энергичных черных всадников. Их атака была неожиданной. В руках им сверкали холодным блеском мечи. Наконец-то прибыли. Брук, конечно, узнал этого мастера четырех звезд. Это был мастер Гула, которого в самом начале сражения предводитель с изуродованным лицом отправил в тыл войска, чтобы отбить преследующих конных лучников Шамбара. Он тут же поспешил выполнить приказ. Появление этого мастера четырех звезд в одночасье нарушило хрупкий баланс, существовавший на поле боя. Положение войска Шамбара резко поменялось. Единственный, кто мог противостоять Гула, был мастер Фрэнк Лэмпард, но он еще не подоспел. Дева-воительница Елена была занята предводителем с изуродованным лицом. Их исход битвы все никак не мог решиться. Все мастера, что сражались за Шамбар, исчерпались. В данный момент никто не мог противостоять мастеру четырех звезд со свежими силами. Более того, за спиной у мастера четырех звезд находилось 100 черных всадников. Оценив ситуацию, Брук подумал, что Сави Небеса против и его хитроумных планов. Он боялся, что теперь ничего нельзя будет сделать. Все они попали в безвыходное положение. Тупик. Кажется, войско Шамбара в один миг попало в тупик. К сожалению, в такой ситуации у Брука не было времени на размышления. Он остановился медленно, вдохнул полный рот свежего воздуха, затем вытер со лба свежую кровь снова, крепко схватил королевский меч. В глазах, подобно молнии, витала небывалая решимость. «Лучше смерть, чем отступление. Умрите!» В следующий миг командующий Шамбара заревел и при этом нисколько не струсил. Он разбушевался, его длинный меч заколебался, он ускорился. Все тело окутало энергией, словно собираясь идти на верную смерть. Он без колебаний направился к внезапно появившемуся мастеру четырех звезд Гула. «Сопротивление!» «Сопротивляешься смешно, ты будешь страдать, и никакие пощады, только смерть». Гула выпустил свою неудержимую энергию, против которой невозможно было устоять. Вот-вот Брук должен был исчезнуть среди огромных желтых сгустков энергии, но внезапно ситуация круто поменялась. Внезапно, тихо, словно призрак, промелькнул темный силуэт и появился на поле боя. И вслед за ним неслись острые сгустки энергии, которые перехватили атаку мастера четырех звезд Гула. «Кто?» — спросил изумившийся и разгневанный Гула. Он чувствовал, что противник очень силен. Но таинственный человек в черном не сказал ни слова. Он взлетел и невообразимо быстро, словно черная молния, ринулся вперед. Его клинок вспыхнул золотым сиянием. Он летел грациозно, разрывая воздух. Гула поменялся позицию. Темно-желтая энергия накапливалась вокруг его тела. Тем самым Гула принимал защитную стойку. Он собирался отразить налет врага. Но золотая энергия в итоге легко разрушила наиболее сильную из всех энергий в защите энергии Земли. Холодный блеск пронзил тело, кровь разбрызгалась повсюду. Тело Гула тут же состыло, он оцепенел, стоял на прежнем месте. По его лицу читалось большое потрясение и изумление. Бац! Черная тень молниеносно пронеслась мимо тела и, будто собирала яблоки, с диким хохотом сорвала голову мастеру четырех звезд. Затем ураганом унеслась. Теперь человека был... тень человека была прозрачный и темный вдалеке, в воздухе, будто растворяясь в бесконечной пустоте, и постепенно исчезла из поля зрения. Сразил наповал. На удивление сразил наповал. Кто это был? Легкими движениями, руками и ног запросто обезглавил мастера четырех звезд. Он вел себя странно, очень таинственный тип. Острые сгустки золотой энергии, что пробили тело Гула, чуть уже исчезли. Они особенно хорошо запечатлелись в головах очевидцев. Это было вне всяких конкуренции. Все поле боя стояло безжизненным и тихим. Никто не знал, откуда пришел таинственный человек в черном и куда ушел. Брук оцепенел, но вскоре оклемался. Похоже, этот таинственный мастер сражается на стороне Шамбара. Но почему я его никогда не видел в окружении его личества? Ну и ладно. Поскольку Гула уже мертв, последний козырь, что оставил король перед отъездом, незачем раскрывать. Исход этого боя предрешен. Увидев вокруг себя почти выбившихся из сил более 20 городских полицейских, и что численный перевес на поле боя не может поменяться, Гордон Брук поднял меч и сделал таинственный знак. Свист-свист. Вдруг из высокой травы, что находилось в 100 метрах, полетело бесчисленное количество разноцветных магических стрел. Громкий звук их полета резал уши. Их было так много, что они перекрывали небо и солнце. Все стрелы полетели в следовавших за мастером 4 звезд и бегущим в атаку, но еще не достигшим своих противников черным всадником. Грохот. Звук взрыва огласился по всему небосводу. Нахлынула мощная волна частиц магии. Кровь лилась рекой. Оторванные конечности застилали небо. Это была односторонняя резня. Под напором плотного потока магических стрел более 100 кавалеристов нисколько не боролись из-за последних сил. Черная броня нисколько не могла предоставить жизни обеспечение. Жаркий огонь, сухой, холодный воздух, пронизывающий до коней, до костей энергетический ток и вездесущая высокая токсичность вмиг отнимали их жизни. На холме из травы показались более 20 одетых в странные доспехи молодых девушек. У каждой в руках был лук и стрелы. Вокруг их тел витали частицы магии, по силе равной от 1 до 2 звезд. Огонь, лед, электричество, яд. 4 типа магии появились. Взгляд девушек был холодным, тетива дрожала. Они полностью уничтожили хорошо обученный кавалерийский отряд из 100 человек. Маги-лучницы оказались заклятыми врагами кавалерии. К тому же стрелы, запущенные более 20 магами-лучницами, не только содержали мощный заряд магии, но и были идеально точными. Солдаты были убиты не только из-за большого потока стрел, но и благодаря точности стрелков. Магические стрелы, разрезая воздух, падали в черных кавалеристов, которые вопили и падали с седел. И в то же время ни одна стрела не попала в городского полицейского Шамбара. Смелые маги-лучницы были прямо как стрелок Джебе, монгольский военачальник и отличный стрелок. Во мгновение ока вся армия, напавших 4 кавалеристов, была разгромлена. «Как так получилось? Откуда так много мастеров в королевстве Шамбар?» 3 короля со золотой короной на голове перепугались. С криками подскочили. Находясь под опекавшей их охраной, они сели на коней, желая убежать. Как только охрана была убита бесконечным потоком магических стрел, городские полицейские бросились к этой троице и начали их избивать. Все лицо было разбито, зубы вылетали. Потом с помощью веревки крепко связали их, как будто собирались убить, как свиней. Поле боя, на котором происходили ожесточенные убийства, постепенно затихло. Издалека неслась ураганная серебряная молния. Могучая аура разливалась во все стороны. Прикончивший противника Фрэнк Лэмпард наконец-то добрался. Также издалека в сторону холмов неслись 2 пламенных зверя, словно пылающее пламя. Верхом на зверях сидели 2 странных богатыря, бездаря Дрогба и Пирс. В то же время городские полицейские в округе один за другим заканчивали свои сражения, все до единого окровавленные с топорами в руках. Все повернулось в одну сторону. В данный момент только одно место на поле боя продолжало искриться. Предводители с изуродованным лицом и разбойничий цветок Елена по-прежнему продолжали сражаться на равных, пуская друг в друга энергию и стрелы. Было видно, что Елена захватила воздушное пространство. В ее тело постоянно чередовалась магия различных типов. Это вызвало у людей недоумение. Обычный человек, наподобие такой молодой девушки, вряд ли мог бы справиться, сочетая в своем теле сразу четыре типа магии, да еще и так спокойно менять по своему желанию. Но ее выгодное положение нисколько не приносило победу. Несмотря на то, что могучие магические стрелы сдерживали врага на расстоянии 10 метров, не давая ему приблизиться, для предводителя с изуродованным лицом это не представляло смертельной опасности. Этот напавший мастер четырех звезд был самым сильным из всех мастеров, и он уже вот-вот должен был преодолеть барьер в четыре звезды и достичь пяти звезд. Если бы разбойничий цветок Елена не скомбинировала силы остальных шести искусственных наемников, не содержала бы в своем теле лед, огонь, электричество, яд, четыре типа магии из мира Диабло, не закончила бы второй акт лут Галейна вместе с Феем в режиме варвара и не достигла бы 35 уровня, скорее всего, она бы не смогла бы быть достойным соперником предводителю с изуродованным лицом. Оба соперника были почти одинаковы, имели равные силы, но Елена обладала большим опытом в противостоянии врагу, поэтому ее способности были на... натягивание лука. Она стабильно подавляла врага, но желание стремительно его убить было очень трудно выполнить. Грохот. Предводитель со шрамом с грохотом выпустил несколько сгустков серебряной энергии, которые разбились о магические огненные стрелы. Внезапно он быстро отступил назад, показывая жест, означающий тайм-аут, и скрыл свою энергию. Уголки рта расползлись в гордую улыбку. Посмотрев на окружающих городских полицейских, не то быстро, не то медленно, сказал: «Очень смелая кучка преступного народа. Вы впрямь безрассудны. Осмелились атаковать рыцарей из рыцарского ордена империи. Неужели ваше королевство Шамбар не боится, что отряд святых рыцарей уничтожит вас?» «Рыцарь из рыцарского ордена империи?» Брук подошел сквозь толпу. «Так ты из рыцарского ордена империи?» Ах, предводитель с изуродованным лицом взмахнул рукой и бросил черный жетон. «Раскройте свои подлые собачьи глаза. Кем вы в итоге стали в этом штурме? И впрямь безрассудные. Осмелились убить Дика Алана Гула, трех выдающихся рыцарей, еще и связать королей четырех Чернокаменска, Фракии и Чешуй. Вы навлекли на себя большие неприятности. Можно считать, что король Шамбара будет неотвратимо наказан рыцарями ордена». Ха-ха. «Действительно, рыцарь из рыцарского ордена империи». Брук и народ посмотрели на лежащих на земле черный жетон. На нем действительно были выгравированы рисунок с гербом двуглавого медведя и рыцарь с металлических доспехах, сидящий на лошади. Эта эмблема. Люди занимались хоть какое-то положение в империи Зенит и в вассальных королевствах. Хорошо понимали, что эта эмблема является символом принадлежности к рыцарю из рыцарского ордена империи. Атака на рыцаря из рыцарского ордена империи считалось преступлением, за которое полагается арест, и нешуточный. Никакой король вассального королевства не захотел бы взять на себя ответственность. Подумав об этом, понимающие суровые лица, находящиеся на месте происшествия, изменились в лице. «Поскольку ты, имперский рыцарь, почему ты атаковал королевство Шамбар? Это воля императора Ясина?» взволнованно взволновался Брук, задав встречный вопрос. «Ты еще смеешь спрашивать?» — держался самоуверенно. Предводитель усмехался. Он излил свой гнев. «Знаешь, мне задаешь мне такие вопросы. Даю тебе 30 секунд, чтобы ты немедленно отпустил трех королей, связал себя по рукам и ногам, надел наручники за этих убийц империи рыцарей, чтобы затем их заключили в тюрьму императорской столицы, где их будет судить рыцарский орден. Иначе в течение 10 дней отряд святых рыцарей рыцарского ордена империи сотрет с лица земли королевство Шамбар, а король Шамбара подвергнется сожжению на костре». Предводитель усмехнулся. В критический момент он пользовался чужим авторитетом. С помощью величия рыцарского ордена давил на жителей Шамбара. Но как же быть? Он высокопоставленный рыцарь ордена, следовавший за перспективным солнечным рыцарем Крисом Саттоном, большим человеком, убивавший народы вассальных королевств, словно резал собак. Как они могут поступить? Неужели сменится убить еще одного почетного рыцаря ордена? Хоть он и был окружен толпой людей, он совершенно не боялся. Глава 202. Всех убить. Видя, что загнанный в тупик захватчик в итоге еще смел быть таким заносчивым, люди Чамбарда тут же возмутились. Дрогба первым делом подскочил и указал на предводителя с изуродованным лицом, начал ругаться. «Твою мать, что за гребаный имперский рыцарь! Посмотрите на этого уродливого типа со шрамом по всему лицу! Когда твоя мать тебя рожала, она тебя через жопу доставала!» Другой седоволосый бездарь Пирс тоже не признавал своей слабости. Он посмотрел на предводителя со шрамом на лице, словно заботился о идиоте, и с пренебрежением подхватил разговор, ругаясь. «Да по-любому. Днем увидишь такого урода, сразу перепугаешься». Бесцеремонно вторгнувшись на территорию моего королевства Чамбард, ты уже совершил огромное преступление. И в итоге еще осмеливаешься притворяться имперским рыцарем. Фу! А чего же не сказал, что ты сам император ясен? Лица обоих лиц были настолько злобными и коварными, что этими лицами можно было бы убивать людей. Но, как говорится, не знающий ничего не боится. Поносить рыцаря из рыцарского ордена империи являлось преступлением, за которое, скорее всего, тебя сожгут, привязанного к столбу. Эти два бездаря осмелились безобразничать над имперским рыцарем. Видимо, такое влияние на них оказывал их король-хулиган. «Вы копаете себе могилы!» Предводитель с изуродованным лицом пришел в величайшую ярость. Энергия вокруг его тела завибрировала. Два сгустка серебряной энергии, словно стремительные метеоры, пронеслись в воздухе, нацелившись прямо в глотки Дрогба и Пирса, собираясь обезглавить одним махом эту парочку. Бах. Энергия разлилась во все стороны, в небе засверкали молнии. Все время молчавший Лэмпард шагнул вперед, вытянул кулаки, и из запястья вылетели два плазменных столба, которые со свистом полетели навстречу к серебряным сгусткам энергии. Они с грохотом столкнулись и рассеялись, вызвав сильный ветер. Стоящие поблизости люди, которые по силе были слабее, не смогли устоять против ветра и попятились. Для них это было словно ураган. В это время у Брука уже был план. Ругань богатырей, которая затуманила им разум, поддала ему идею. Он сделал шаг вперед, перед удивленной публикой, поднял голову, занес ногу над им, пнул, словно камень, жетон имперского рыцаря, который улетел в густую траву. На лице его читалось лукавство. Он сказал со смехом: «Говоришь, ты имперский рыцарь? Где доказательства? Нет? Ты такой смелый, что решил притворяться рыцарем из рыцарского ордена империи, олицетворяющим величие, почет, великодушие и справедливость? Арестуйте этого чертова самозванца!» Очевидно, что он лгал, но Брук не собирался признавать этого. «Как не стыдно!» — вздохнул Дрогба. «Ага-ага, Гордон, бесстыжий тип, почти потерял твои манеры». Пирс потер подбородок. «Ты...» — пальцы предводителя со шрамом дрожали. Он говорил несвязно. Он моментально был взбешен. «Этот проклятый народ и впрямь решился на такое?» Он даже в самых ужасных кошмарах не смог и подумать, что после того, как он покажет жетон имперского рыцаря, люди не только не прекратят перед ним колени, не преклонят перед ним колени и не будут просить прощения, они еще в итоге будут огрызаться подобно хамам и предъявлять ему, будто он самозванец. Он всю жизнь привык быть высокомерным, где он мог быть так оклеветан и проигнорирован, как только тут. Некоторое время он не знал, как быть. Он так был зол, что кусал губы. И впрямь толпа головорезов. Но теперь стало ясно, что больше не будет удобного момента, чтобы снова строить из себя внушительного рыцаря. А потому что все мастера Чамбарда одновременно окружили его и решили атаковать. Елена первая протянула руки. Тонкие нежные пальцы ласкали. Поток электрических стрел падал с неба, целясь прямо во все жизненные центры предводителя со шрамом. Электрический ток в теле Лэмпарда, словно сок. взорвался, махнув кулаком электрический, ток навис в воздухе и был беспощаден. По-прежнему, одетые в святую броню созвездия Тельца и Козерога Дрогба Пирс, уже приготовились начать наносить свои мощнейшие приемы. Давление увеличивалось в несколько раз. «Гребаные варвары, подождите, очень скоро вы сполна ответите за содеянное сегодня!» Не сдавался предводитель с изуродованным лицом. Его тело пулей понеслось вдаль. Он только и мог сбежать. Хоть его сердце и было переполнено гневом, он хотел всех убить, а его люди были обезглавлены и превращены в мясной соус у него на глазах. Но разгневанный предводитель со шрамом все еще с трудом сохранил рассудок. Его сердце было словно чистое зеркало. Поскольку противник не боялся флага рыцарского ордена, империи, тогда он продолжал искать здесь свою погибель. У противника были невероятные красоты и силы маг-лучницы и рыжеволосый здоровяк, чье тело переполняло ужасная плазма. Они могли представлять реальную угрозу для него, а также была толпа грубых дикарей, которым бессмысленно что-то доказывать. Только оставалось сбежать, чтобы после взять с собой других мастеров и уничтожить это чертово мелкое королевство. «Быстрее, нельзя позволить ему сбежать!» Брук поменялся в лице. Он и не думал, что предводитель такой быстрый. Свист. Одна за другой вихрем полетели по одной траектории в предводителя ледяные стрелы, способные замедлять движение. Елена очень быстро натягивала лук и стреляла. Ее нефритовые ручки двигались так быстро, что оставляли изящный таинственный мираж. Невозможно было уследить за ними. «Быстрый молниеносный кулак!» — выкрикнул Лэмпард. Серебряные слепящие лучи появились из его кулаков. Бешено понеслась в воздухе прямо в противника. Воздух заполнили резкие звуки треска и взрыва. Это было подобно концу света. Люди пришли в ужас. Два великих мастера королевства Чамбард среагировали быстро. В один миг выпустили самые сильные свои приемы. Это должно было задержать предводителя. Предводитель расхохотался и взмахнул в ответ своим мечом. Он контролировал, выпустив серебряные сгустки энергии, которые с резким свистом молниеносно понеслись к преследующим его магическим стрелам. И в то же время он потушил ревущую плазму в пределах 1 метра от у его тела. Он обладал неслабой силой и имел богатый опыт в сражениях. Он всем сердцем стремился сбежать, и остановить его было слишком тяжело. Его тень мерцала, он уже был почти в 200 метрах от них. «Ахаха, подождите, я еще раз вернусь, и каждый из вас умрет». Ехидный смех предводителя донесся издалека. Было ясно, что его уже не догнать. «Жаль, что позволили ему сбежать», — вздохнул Брук. В уме он уже планировал, как будет решать это дело, и как лучше всего не доставить хлопот Сунфею, направляющемуся как раз в столицу Империи. «У тебя не будет следующего раза», — вдруг донесся спокойный женский голос. Только и видно было, как впереди, где скрывался предводитель, мелькнул синий свет, и из пустоты возник 2-метровый темно-синий портал. Затем бледно-красная тень грациозно вышла из синего светящегося объекта. Тело оставляло за собой череду миражей, которые почти невозможно было уловить невооруженным глазом. Никаких приемов и навыков, никакой вспышки от энергии. Лишь были слышны крики ужаса предводителя и звук падения предмета, похожего на бревно, и больше никаких движений. Бледно-красный силуэт продолжал сиять. В один миг он стремительно вернулся в синий портал. Донеслось легкое жужжание. Портал с блестящим синим сиянием начал сжиматься, затем и вовсе исчез. Это все произошло в мгновение ока. Так быстро, что люди не успели отреагировать. Только несколько людям удалось им узреть подлинный вид силуэта. Кроме Елены, Лэмпарда, 2 батаря, Дрогба и Пирс и Брук очень перепугались. Этот человек уже появлялся на территории университета города-героев, что находится в каменной пещере за горами Чамбарда. Это была профессорша университета, которая проявляла очень низкие навыки боевого искусства. Она постоянно обучала только нескольким простым приемам боевого искусства. Никто и не ожидал, что она была таким крутым мастером на пике четырех звезд с мощной золотой энергией. Оказывается, даже и за один приемом ее не уследишь. Так невнимательно следили за ее учебным процессом. Бездарь и Дрогба и Пирс раскрыли рты и обменялись растерянными взглядами. Только и почувствовали, как холодный пот ручьями полился с них. Толпа замолкла на мгновение. Лэмпард воспарил и пронесся мимо несколько мерцающих, и он принес на руках назад упавшего предводителя. «Он еще не умер», — сказал Лэмпард и с грохотом бросил на землю предводителя, который только недавно был в ярости и угрожал, а теперь, словно маленький цыпленок, дрожал от страха. Сейчас предводитель с изуродованным лицом был крайне напуган. Только что взявшийся из ниоткуда загадочный человек не только был очень крут по силе, но его движения и приемы тоже были удивительны и неописуемы. Не успеешь отреагировать на его силу, как тут же попадешь под его удар. После чего поток энергии проникает в его тело врага. Начиная с его рук, золотая энергия стремительно все сжигает внутри и лишает возможности двигаться. Предводитель, кроме как говорить, больше ничего и не мог двигать, даже пальцем пошевелить. «А как должны их наказать?» — спросил Лэмпард. Брук в раздумье посмотрел на толпу. Это могло немного поднять смуту. В душе он знал, что предводитель со шрамом, скорее всего, рыцарь из рыцарского ордена Империи, потому что в Империи Зенит, кроме такой махины, как рыцарского ордена, очень редко можно было бы встретить организации, которые бы могли по своему желанию отправить четырех рыцарей, четырех звезд ради выполнения своих хлопот. Но из-за всего ордена только эти четверо, вслед за королями Черногорска, Чешуя и Фракии, пошли в атаку на Чамбард. Разве рыцарский орден не хотел уничтожить королевство Чамбард? Но что-то не сходилось. Если вам это действительно было так, тогда сегодня перед Чамбардом стоял отряд святых рыцарей из рыцарского ордена Империи, а не черная кавалерия под руководством трех королей. Поэтому должно быть какое-то объяснение. Не обращая внимания на предводителя с изуродованным лицом, Брук подмигнул двум бездарям. Дрогба и Пирс поняли без слов. Оба похрустели кулаками. Затем с улыбкой человека, который замышляет что-то нехорошее, они потащили, как каких-то животных, связанных королей Фракии, Черногорской Чешуи, за холм, в густую траву, не обращая внимания на их выкрики и угрозы. Вскоре оттуда донеслись ужасные звуки. Сначала было слышно, как кулаки бешено обо что-то бьются, а затем раздались душераздирающие крики, умоляющие пощады. Ехидный смех и вопли слились воедино. У толпы, появившейся на холме, стоявшей на холме, услышав все это, волосы встали дыбом. Через короткое время два бездаря поволокли обратно на холм с опухшим лицом, разбитыми губами и зубами королей. Дрогба подошел к Гордону Бруку и подробно рассказал, что узнал во время избиения. Брук кивнул головой и успокоился. Почти все так, как он и предполагал. Эти четыре рыцаря на самом деле не получали никаких приказов от рыцарского ордена Империи. К тому же они были посланы помочь трем королям в нападении на королевство Чамбард одним старым и очень доверенным телохранителем одного из десяти великих святых рыцарей Ордена Империи, Криса Сатана. Их действия не имели никакого отношения к рыцарскому ордену. Этот факт уже говорил, что не все так плохо, только вот поскольку все выяснилось, как оставалось наказать этих четырех военнопленных. Ощутив на себе взгляд Брук, предводителя с изуродованным лицом, несмотря на то, что лежал на земле и не мог двигаться руками, по-прежнему с заносчивым видом стонал, а троица королей, После того, как их заточили в густую траву и беспощадно избили, что аж все лицо пухло, а рот весь был красным, еще вовсю раскаивалась им, заливалась слезами. «Убить!» — полностью решился Брук и вынес приговор. «Ты посмеешь?» — смертельно перепугался предводитель с изуродованным лицом и пустился в угрозы. И тут же, будучи незащищенным своей энергией, получил кулаком по лицу от стоявшего позади Дрогбы. Бездарь с созвездием Тельца вытер о свою подошву кроваво-белый сок, что был на его руках, не обращая внимания на окружающих людей, которых тошнило от увиденного. Он самодовольно расхваливался. Оказывается, черепушка мастера не такая уж твердая, как камень. На другой стороне несколько городских полицейских сделали все быстро, и не задумываясь, они разрубили пополам этих трех умоляющих пощады королей. Глава 203. Беспокойное предвестие. Убив их, мы никак не повлияем на действия столицы империи. Фрэнк Лэмпард нисколько не препятствовал приказу Брука. Он задал вопрос после того, как три короля и предводители с изуродованным лицом были убиты. Убийство одного человека является убийством. Убийством двух человек тоже убийством. Брук со звоном спрятал окровавленный меч в ножны, слегка покачал головой и посмотрел на безрадостную согревшую степь. Нахмурившись, он сказал... «Если бы прежде не убили остальных трех рыцарей Ордена, было бы не страшно отпустить их несколько человек. К сожалению, Орден Рыцарей не смогут признать всю правду. Неважно, кто ошибся насчет этого. Эти высокопоставленные святые рыцари Империи могут признать лишь один факт – мы убили их человека. Поэтому, если бы даже сейчас мы его отпустили, подождали, пока он вернется, боюсь, очень скоро пришел бы рыцарский Орден». свести с нами счеты. К тому же, мы не убили этих людей как раз для того, чтобы император задумался над своими действиями. Фрэнк Лэмпард вздохнул. Он знал, что Брук говорит справедливо, и больше ничего не сказал. Увидев, как ночной ветер легко колыхает пышную траву на равнине, люди почувствовали, как ярость сменяется неудержимой тревогой. Королевство Шамбар не имело никаких коварных планов на насильственное присоединение территорий. Оно просто стремилось быть независимым государством. Но на материке Азерота, где правили хаос и убийство, не получилось этого сделать. К счастью, об этом событии не так много людей знают. Брук взглянул на стоящий вокруг и городских полицейских, принимавших участие в сражении. Людей не набиралось и сотни, среди которых более 80 человек изначально вынуждены были отделиться, чтобы беспокоить и рассредоточить четырех всадников. Менее 20 человек знали правду о том, что четыре мастера четырех звезд являются рыцарями из рыцарского ордена Империи. Эти полицейские были порядочными и верными народам королевства Шамбар. Брук повернулся к строгим и строгим голосом приказал, чтобы никто не смел рассказывать о том, что только что узнали, а иначе последует смерть без пощады. Вскоре тела мастеров Дика и Алана, убитые Лэмпардом и двумя богатырями Дрогбой и Пирсом, вместе с телами трех королей Гула, предводителя с изуродованным лицом, были полностью сожжены, без всяких следов. Даже их броню и оружие отнесли на задний склон горы Шамбара в кузницу Самуэлю, чтобы тот переплавил их в печи. Даже все следы сражения на поле боя были тщательно зачищены. Брук очень детально отследил за всем и помогал. Избавление от улик и следов полностью было завершено и не осталось ни малейшей зацепки. Но о том, что здесь произошло, нужно как можно скорее доложить Его Величеству. «Фрэнк, отдохни сегодня вечером, а завтра сразу же возвращайся к Его Величеству». На второй день Лэмпард и два богатыря, взяв с собой 50 городских полицейских, вихрем покинули королевство Шамбар. На наблюдательной вышке городской стены под утренним солнцем возвышались два человека, уже ставшие тенью Фея. Два крупных военных командира Брук и Бест стояли на городской стене и в тишине наблюдали и провожали взглядом Лэмпарда с людьми, уже почти скрывшимися за горизонтом. Даже не думал, что Империя Зенит стабильно существует уже больше 20 лет. Смутное время вот-вот должно настать, вздохнул старый бледнолицый Бест, который был впечатлен. Ходят слухи, что императору Ясину становится все хуже и хуже. Он настолько болен, что даже не может ехать верхом на лошади. Все его наследники проявляют интерес к власти и влиянию. Прогнившая аристократия империи только и знает, что купаться в роскоши и безумно собирать деньги. 250 вассальных королевств опять закопошились. Что еще хуже, согласно новостям, что принес 5 дней назад Мазоля из связной церкви, вражеская империя Спартак 3 месяца назад начала расставлять военные силы на границе, что является признаком вторжения. Это все и впрямь предвещает мрачные смутные времена. Брук слегка провел ладонью по зубцам городских стен и ощутил, что нанесся холод. Если бы смута не обнаружилась, короли трех королевств не посмели бы атаковать наше королевство Шамбар. Сейчас даже рыцарский орден империи начал скрытно действовать. Если военная смута настанет, неизвестно, сколько народа погибнет. Только царствующих домов будут уничтожены. И хотя королевство Шамбар расположено на северной границе, боюсь, что и ему не удастся спастись. Времени осталось не так-то много. У Беста был огромный опыт. В голове он уже почти представлял картину с огромным пожаром и морем трупов, нагроможденных друг на друга. «Мы должны позаботиться о том, чтобы оставил нам его величество. Наверняка он скоро почувствует, что надо готовиться». Брук происходил из семьи военных, в душе чувствовал подъем настроения, поэтому к войне нисколько не относился с пессимизмом. Бест рассмеялся, вдруг сменил тему разговора. «Да-да, тот таинственный мастер в черном, который молниеносно убил имперского рыцаря Гула. Узнали что-нибудь о нем? Есть небольшая зацепка, но это пока ничто. Говори, Гордон, ты еще должен хорошенько отблагодарить этого таинственного мастера. Я слышал, что Фрэнк говорил, будто, если бы не этот таинственный человек, ты был бы в опасности». «Даже если бы он не спас меня, я все равно бы не умер», — не скрывал Брук от своего старого боевого товарища. Облокотившись на парапет городской стены, он улыбнулся и сказал: «Когда его величество ушел, он оставил для меня некоторые вещи. Только на тот момент я не успел их использовать, как вдруг тот человек грациозно появился и убил рыцаря четырех звезд. После того, как принцесса со своими людьми уехала в войско Шамбара, на второй день больше не спешила выдвигаться. Лучше всего было задержаться у стен Фермопил, провинции Эрнст. Фермопилы — один из 10 больших городов Империи Зенит. Это не только административный центр провинции Эрнст, но еще и один из известных экономических узлов на севере Империи. Более того, это была укрепленная военная крепость. Укрепленный город не только по масштабам, но и по военной мощи превосходил во много раз крепость Черногорска. Это маленькое земляное укрепление. К тому же Фермопилы служили дверью для королевства Шамбар во внешний мир. Город имел очень важное стратегическое значение, поэтому Фэй намеревался остаться здесь и за всем понаблюдать. Заодно можно было бы подождать Лэмпарда с людьми, чтобы собраться вместе. Утро второго дня выдалось ясным и теплым, стояла отличная погода. Фэй распланировал все дела в лагере, отказался от сопровождения охраны, взял с собой лишь Анжелу и белокурую Эмму и покинул свое войско, готовясь совершить прогулку по Фермопилам. Такой крупный город был намного роскошнее и величественнее Шамбары. Фэй видел, как две, без всякого жизненного опыта девчонки, чьи знания об Азероте ограничивались книжками и преданиями, о которых прежде были домоседками и никогда не испытывали всю пышность больших городов, были смертельно увлечены. «Вы трое стоять! Не местные при входе в город должны уплатить таможенную пошлину». Только дошли до городских ворот, как городские караульные своим алчным взглядом начали сверлить Анжелу и Эму, словно увидели небывалые сокровища длины копья. Перекрыли путь, даже если бы не обращали внимания на то, что модно одетый Фэй и его спутницы, все равно по их шикарной ауре, что они источали, можно было бы судить, что это троица необычайного происхождения. «Таможенная пошлина? Сколько?» Едва улыбнулся Фэй, нисколько не рассердившись. Он посмотрел на стоявших перед ним более 10 человек, одетых в неряшливые доспехи. Их строй был неровным, походка пустой. И он понял, что это была кучка никудышных солдат, которые не бывали на поле боя и не видели крови. Даже сотня таких солдат не будет соперником одному городскому полицейскому Шамбара, поэтому уже смутно начинал понимать, что охрана одного из 10 величайших городов Империи, Фермопил, не такая уж тщательная и надежная, как об этом ходят слухи. Многолетний мир заставил многих утратить всю бдительность. «На каждого человека по одной серебряной монете Империи». «Одна серебряная монета? Эй, почему так много?» Не удержавшись, задала риторический вопрос Эмма. «Одной серебряной монеты Империи хватило на то, чтобы прокормить одну бедную семью Шамбара на протяжении более одного месяца». Фэй покачал головой. Он знал, что эти солдаты говорят вздор, но он не хотел в данный момент опускаться до уровня этих малых. Посчитав по пальцам, он вытащил 3 серебряные монеты и уронил на землю. Затем вместе с девушками вошел в город. Позади целая стая солдат собралась вокруг упавших монет. Пройдя через городские ворота и внешнюю стену, они попали в основную часть города. Войдя в город, он почувствовал, как в глазах у них все заблестело. Появились просторные, опрятные улицы. Так как было раннее утро, пешеходов на улице было не так много. Но по сравнению с Шамбаром, все здесь было роскошнее в несколько раз. Немало мелких торговцев уже расставили на улице палатки. С пешащие караваны, путники, чьи лица были в пыли, наемные солдаты. Всех хлопотали в этот наступивший новый день. Очень много было на улице каменных построек, и низких, и высоких. Они стояли плотными стройными рядами. Разноцветные вывески окружились в воздухе. Под ветром многочисленные лавки уже вовсю работали. На улице доносился аромат пищи. Анжела и Эмма тот час были увлечены увиденной роскошью и услышанным шумом. Словно две вылетевшие из-за клетки Иволги, они громко галдели, увидев что-либо, сразу собирались идти туда и смотреть на это. Все для них здесь казалось новым и прекрасным. Фэй улыбнулся, идя позади них. С одной стороны, он охранял молодых девушек, с другой стороны, медленно шел и оглядывался по сторонам. До сих пор Фэй было очень любопытно. В Азероте, в этом сильно вооруженном мире, говорят, были старцы солнечного ранга, способные разрушить горы, бросить целое небо в море. И так называемая городская стена в их глазах была не крепче волоса на голове. Стоило только подуть, и она разломается, несмотря на то, какая она прочная. Не говоря уже о том, бойцы солнечного и лунного ранга, и даже некоторые воины определенной силы звездного ранга способны перепрыгнуть стену, для них это не помеха. Так зачем же неустанно проявлять интерес к строительству городских стен? Это кажется излишней тратой финансовых и материальных ресурсов. Но только что Фэй обнаружил кое-что интересное. На каждом кирпиче городской стены Фэй фермопил были смутно выгравированы магические узоры. Эти узоры нельзя было считать таинственными. Его знания волшебника-недоучки, которые он получил от жрицы Акары и непристойного старика Кайна, вполне хватило, чтобы различить их. Это был простой магический круг, проводящий через себя магию. Он незаметно надавил ладонью на городскую стену. Нужно было лишь со всей силы надавить, как магия засверкала в магическом круге. Это была разрушительная сила трех звезд, которая не позволяла повредить городскую стену. После того, как вошли в фермопилы, Фэй тут же ощутил в городе странное и активное колебание частиц магии, которые было в два раза больше, чем за городом. Это было просто невообразимо. Пройдя несколько шагов, он отчетливо ощутил разницу. Но он очень быстро обнаружил источник удивительного образования. Глава 204. Важные события в столице Империи. В бескрайных фермопилах возвышались 6 крупных башен высотой до 100 метров, величественные и непоколебимые, устремленные ввысь. Фэй ясно ощущал, что оттуда, где стояли башни, исходило еще более сильное колебание магии. Словно волны, они непрерывно тянулись и излучали оттуда. Казалось, будто эти частицы магии исходили от мага рангом не менее 5 звезд. Такое странное оживленное колебание магических частиц в фермопилах, кажется, происходило из-за влияния этих 6 круглых башен. Уж не башни магов ли это, о которых ходят слухи? Фэй вскоре обнаружил, что эти 6 башен магов расставлены ровным шестиугольником по всему городу фермопил. Такой образ расположения был очень знаком Фэю. Очевидно, что они образовали огромный полуугловатый магический круг, который обильно испускал необыкновенный прозрачный бесформенный магический барьер, удерживающий в себе весь город фермопилы. Только сила магического барьера была очень слабой. Обычный человек едва ли мог ее ощутить. Наверное, потому что магический круг работал не в полную силу. Вот в чем дело. Весь город стоит на уже давно построенном гигантском магическом круге. Даже все городские стены являются частью магического круга. В случае нападения врага можно использовать башни магов и силу магов, находящихся в городе, чтобы запустить гигантский магический круг. После того, как магический барьер будет усилен, вероятно, можно будет оградиться от очень мощного врага. Трудно сказать, есть ли какая-то ответственная сила за этот барьер. Фэй постепенно уразумел много вопросов. Он, похоже, понял, что зря представлял этот мир простым. То, что накопилось за десятилетия, за десятки тысячелетнюю историю, где выживали только сильнейшие, позволило пойти этому миру значительно дальше, чем он себе представлял. Одни лишь городские стены и фермопил уже потрясли Фэя, но это только позволило открыть глаза Фэю. Он думал о совершенной идее переработки оборонных укреплений королевства Шамбар. Следуя за смеющимися Анжелой и Эммой, Фэй охал и смотрел на все по-новому. Не зря фермопилы являлись экономическим и культурным узлом северного региона Империи. Время приближалось к полудню, и людской поток становился все больше и больше. Теперь можно было наблюдать лавочников, артистов, наемников, караваны. Людской поток, словно вытканный, тянулся длинной чередой. Непрерывно раздавались веселые голоса и выкрики торговцев насчет своих товаров. Тут вдоволь хватало людей всех слоев общества. Две девушки бежали в припрыжку. Они никогда не видели такую оживленную картину. Они были не в состоянии оторваться. Увидев такую какую-нибудь редкостную безделушку, сразу рассмеявшись, не удерживались и покупали. К полудню троица нашла таверну под названием «Плющ», где они решили отдохнуть. И только тогда Фэй обнаружил, как быстро его пространственное кольцо забилось. Тафер на плющ часто принимала людей из низших слоев общества, Фермопил. Здесь можно было встретить людей из любых слоев общества, среди которых, естественно, было всего почитали своих, своим присутствием наемники. Фэй специально выбрал это место из уст этих мужчин, объездивших весь свет. Можно было получить более подробную информацию, которую он хотел узнать. Что еще больше приятно удивило Фэй, так это изящество вкусных блюд, предлагаемых в таверне, которые не наконец-то он опробовал в этом мире. Больше не нужно было терпеть эту однообразную невкусную стряпню, что подавали в царском дворце Шамбара. Оживленная бурлящая атмосфера, шум голосов. Все это смутно напоминало Фэю об университетском времени. Как обычно, вместе с 3-5 гуляками ошивался возле рынка. Весь грязнющий распивал пиво и галдел. Такое чувство разделялось, на него сейчас нашло. Он спокойно вытер рот от темного пива, которое по вкусу было слегка кислое, хотя теперь было самое время промочить горло алкоголем. Фэй довольно вздохнул, затем оглядел всех находящихся в таверне людей. По большей части в таверне присутствовали наемники, одетые в старые, но целые кожаные доспехи. Возможно, из-за того, что их часто протирали, они блестели и сияли. Голоса раздавались, словно гром. Несколько человек собрались вместе. Иногда от них раздавались громкий хохот. Были такие, кто напивался и, воспользовавшись случаем, лапал за задницу проходящих мимо упитанных девушек с подносами, после чего все начинали хохотать. Каждый человек находился в своем маленьком коллективе. Если детально рассмотреть, на их телах или оружиях имелись различные формы, знаки отличия, показывающие другим их положение. И хотя в Фермопилах запрещалось входить в войско вассального королевства, эти наемники, кажется, были исключением. Фэй тщательно наблюдал за оружием почти каждого наемника. По сравнению с этими наемниками, несмотря на то, что Фэй и его спутницы были одеты непримечательно, все они все равно выделялись и совершенно не соответствовали обстановке таверны. С того момента, как Фэй вошел в таверну вместе с Анжелой и Эммой, на них постоянно бросали любопытные взгляды, а если быть точнее, на двух девушек. Чистота и красота Анжелы и Эммы выделялись на заднем фоне таверны. «О, две прекрасные, порядочные дамы! Позвольте мне, старине Торнтону, пригласить на один стаканчик. Ах, боже мой, я увидел очаровательных, потрясающих богинь! Ха-ха, действительно, пропустим по стаканчику. Таких красоток прямо-таки редко встретишь в таверне. Плюща». Время от времени появлялись сердечные, опрометчивые парни, которые захотели еще дальше и поднимали свои железные кружки и начинали приветствовать девушек, при этом громко смеясь. Анжела в это время показала свою изящную сердечную сторону. Получая добрые приветствия, она улыбалась, поднимала свою кружку и выпивала ответный бокал. Пока наемники смеялись, она нисколько не стеснялась, а напротив, была изящна. Фэй очень удивился, обнаружив, что прирожденная сила влечения его невесты, кажется, оказывает эффект не только на животных, но и на этих грубых, неотесанных, волосатых наемников, которые, похоже, тоже заразились, столкнувшись с Анжелой. Они стали вести себя необычайно дружелюбно. Фэй видел, что это дружелюбие исходит из глубины души грубых наемников. Теперь они вели себя так же, как со своими родственниками. Это и впрямь странно. Неужели вокруг тела Анжелы витает аура убеждения? Пока Фэй смеялся про себя, деревянная дверь таверны распахнулась, и два силуэта, низкие и высокие, появились на пороге. «Ахаха, посмотрите, кто пришел, старина Йорк. Ты, когда твою мать успел вернуться из столицы Империи?» Ха-ха, только что вернулся, в тот час же поспешил в таверну плеча промочить горло, повидать старых друзей. Высокий силуэт отвечал и попутно оглядывался по сторонам. В итоге вместе со стоящим с ним худым спутником подошел к столику, где сидел Фэй и заговорил. «Парень, я могу здесь сесть? Все столы заняты». Фэй слегка улыбнулся и выдвинул две табуретки. «Садитесь, пожалуйста». «Премного благодарен, парень», — сказал с большой радостью высокий мужчина по имени Йорк и присел. Фэй только ощутил, что свет перед его глазами стал тусклее, словно целая гора с грохотом загромоздила ему путь. Фигура этого мужчины действительно была могучей, чем-то смахивала на варвара из мира Диабло. Ему было где-то 30 или же 40 лет. Огненно-красные бороды и усы привлекали внимание. Посмотрев на него, создавалось именно такое изображение. Однако его спутник, напротив, выглядел очень худощавым. Кожа едва была черной, но он обладал очень красивыми чертами лица. Неужели был талант, чтобы его описать? Но Фэй вскоре обнаружил, что этот человек худой, маленький красавчик, похоже, смущался. Большую часть времени он сидел с опущенной головой, изредка ее поднимая. На лице появлялась стыдливая улыбка. Зубы были белоснежными, а на щеках имелись две ямочки. И тогда он выглядел жизнерадостным юношей. «Эй, приятель, две большие кружки отличного нефильтрованного темного пива. Живо-живо!» Здоровяк Йорк, не терпящий оправдательств, постучал по столу и крикнул. Как только он это сказал, в таверне раздались череда громыханий. Другие наемники, очевидно, привыкли сидеть, видеть эту сцену. Они громко рассмеялись. Кое-кто громко спросил. «Отличные черные, нефильтрованные, старина Йорк, сходи один раз в столицу и уже богатый». Хе-хе, заработал чуток. Но только чуток. Здоровяк оказался простым и непосредственным. Он постучал по лбу и расхохотался. Мы оба действительно немного заработали. Так не годится. Раз уж заработал, заказывай на всех нас выпивку. Негодовали люди. Ладно, ладно, ладно. Каждому человеку по одной кружке темного пива. Так много людей. Не получится заказать отличные темные нефильтрованные. Здоровяк был очень любезен и согласился. Услышав сказанное, люди в таверне восторженно одобрили и снова загалдели. Однако сидевший рядом со здоровяком чернокожий худой маленький красавчик подмигивал ему, чтобы тот остановился, и, не сумев остановить его, смущенно и безвыходно покачал головой. Один ждал от человека большого, а другой кичился своей старостью и опытностью. Фэй про себя посмеялся. Все это время он тщательно наблюдал за этой парой. Это была странная пара наемников. Можно было заметить, что силы этих двоих не такие большие. Здоровяк был воином на пике одной звезды, а чернокожий худой юноша еще и одной звезды не достиг. Но что было странным в режиме варвара, его чувство опасности силам говорило, что этот человек... Этот чернокожий юноша со стыдливой улыбкой таит в себе большую угрозу, а от его тела исходит аромат, который был хорошо знаком Фэю, и он, кажется, уже где-то встречал такой. «Эй, старина Йорк, в этот раз тогда, когда уезжал в столицу, не раздобыл никаких новостей? Расскажи всем!» — громко расспросили постояльцы таверны. «Хорошо, хихи. Если уж говорить о недавних грандиозных событиях, то это, естественно, крупные соревнования по военному учению между 250 вассальными королевствами. Осталось менее 10 дней до начала соревнований. 89% войск вассальных королевств прибыло в главный лагерь, что за столицей империи. 10 сильных вассальных королевств первого уровня уже прибыли почти в полном составе». Высокий мужчина жадно высушил кружку и продолжил. На сей раз имперские торговцы, союзы, букмекерские конторы и игровые дома уже открыли изумительные ставки. Множество аристократии и бизнесменов ринулись стаями, как утки. На этот раз соревнования по военному учению пройдут по-крупному. «Прекрати, старина Йорк. Все присутствующие уже давно знают об этом событии. Есть что-нибудь необычное. Каждый в Империи знает, что победителем в итоге окажется сильнейшее вассальное королевство первого уровня», — возразили некоторые. В таком случае вы не знали, что результат соревнований по военному учению может стать неожиданным. Здоровяк рассмеялся и покачал головой. Потому что несколько дней назад, говорят, среди королей вассальных королевств вдруг появился невообразимый мастер. На горном пике двух башен легко разбил одного из 10 великих святых рыцарей рыцарского ордена империи, золотого солнечного рыцаря Криса Сатана. Новость быстро распространилась и в один миг привлекла внимание всей столицы. Глава 205. Еще более поразительная новость. Что, старина Йорк, ты ведь нас не разыгрываешь? Да ты просто пьян. Такого не может быть. Люди в таверне один за другим кричали от изумления. Несмотря на то, что они были наемниками и знали немало странных вещей, но они никак не верили тому, что сказал высокий мужчина. Кто такой был один из 10 великих святых рыцарей рыцарского ордена империи? Золотой солнечный рыцарь. Он представлял собой породистую одаренность в империи, пользовался громкой славой. Неизвестно, скольких соперников он свел в могилу своим золотым копьем. Говорят, золотой рыцарь был очень молодым воином, чья сила почти достигла 6 звезд. Его называли первым человеком своего поколения. Как могло случиться, что он потерпел поражение от короля вассального королевства? Это просто сказка. Высокий мужчина залпом выпил всю кружку и, вытянув шею, возразил. Почему не может быть? Этого никто не скрывает. Уже давно в столице ходят слухи, что люди своими глазами видели, как побитого золотого рыцаря в бессознательном состоянии притащили его свита в палату. Говорят, великий рыцарь Акинфеев был разгневан. Сейчас столица собирает различные силы и уже начинает тихо готовиться к тому, чтобы переманить на свою сторону крупного, неповторимого короля вассального королевства. Какое такое возможное? Неужели правда? Все видели, что всем все излагает и четко, и начинали колебаться, верить ему или нет. А я знаю, что определенный меч, только меч обладает и силой, способной победить золотого рыцаря. Осознал вдруг кто-то. Он считал, что догадался до верного ответа и довольно закричал. Другие наемники услышали его догадку, согласились и тоже приняли этот ответ. Если настоять на том, что какой-то человек из вассального королевства смог победить солнечного золотого рыцаря, то без меча здесь никак не обошлось. «Ха-ха, ошибаетесь. Это величайшее заблуждение. Джим, ты тупица. Я уже объяснял, что король вассального королевства победил золотого рыцаря, а меч еще не вступил на престол. Он только лишь принц. Хе-хе. Подумай, поразмышляй. Не угадаешь. Вы ни за что не угадаете, кто этот таинственный мастер, потому что человек, который победил золотого рыцаря, это король, да, этого неприметного вассального королевства 6-го уровня, раскрыл тайну высокий здоровяк. Король вассального королевства 6-го уровня, старина Йорк, тебе медведь мозги мне выбил? Высокий здоровяк взволнованно и вытянул шею, закричал. «Это твои мозги, тебе медведь выбил. Это всем вам медведь мозги выбил. Это все правда, никакой ошибки не может быть». Но наемники только расхохотались. Они видели, что он сам говорил неподобающе и вовсе перестали ему верить. Сидящий рядом Фэй, чем больше слушал, тем больше начинал волноваться. Он потер подбородок и изумился. Прошло 4 дня с окончания битвы на горном пике, двойной башни между ним и Золотым Рыцарем. Почему так быстро распространились слухи? Еще и столицы Санкт-Петербурга расползлись и в итоге вернулись в Фермопилы. Это действительно было странно. Анжелы белокурые, юная Эмма, прикрыли рот от улыбки. Эти две девицы, естественно, хорошо знали, что произошло в сражении горном на пике двух башен. увидев, что люди в таверне все не верили, белокурая юная Эмма тут же удивленно подняла брови и собиралась встать и преподнести доказательства, но Анжела оттянула ее и слегка покачала головой. Юная девица только осталась стиснуть зубы, сидеть. Она в ярости смотрела на окружающих людей, как будто все, кто не верил в победу Фея над Золотым Рыцарем, были для нее врагами. «Извините, откуда вы услышали эти новости? Может, это слухи?» Фэй специально говорил обеняками, чтобы взволновать этого прямо душного здоровяка. «Может, слухи, парень?» Об этом чистосердечно объяснил торговый союз в Санкт-Петербурге. Взволнованное лицо высокого здоровяка Йорка покраснело. Он ударил по столу и закричал: «Вы, кучка, пройдох, не верите тому, что я говорю? Разве новости, донесшиеся торговым союзом Сороса, может быть ложной? Подождите еще несколько дней, и эта новость облетит все фармапилы». К тому же, оглашенная торговым союзом Сороса новость очень подробная. Таинственным мастером, разбившим солнечного золотого рыцаря, является король вассального королевства 6-го уровня Шамбара Александр. Так значит, торговый союз Сороса объявил. Говорят, уверенно, кажется, похоже на правду. Если опубликовать торговый союз Сороса, значит, возможно и правда. Я не думал, что в крошечном вассальном королевстве 6-го уровня появится такой герой. Услышав, что Йорк упомянул о торговом союзе Сороса, люди в таверне постепенно стали верить в сказанное, потому что такая огромная организация, как торговый союз Сороса, не могла нести вздор. Все-таки торговцы выше всего ценили славу и почет. Если бы они разносили слухи, вся репутация торгового союза рухнула бы. За 100 лет существования торгового союза Сороса еще никогда такого не происходило. Фэй теперь тоже, наконец, понял этот секрет. Одетый в черный халат, начальник торгового союза Сороса, Реднап, вместе со своими людьми стояли рядом с войском Шамбара и собственными глазами видели сражение на горном пике двух башен. Это событие во всех деталях дошло до столицы, а потом и до Фермопил. Кроме Реднапа, который мог намеренно передать новости по специальным каналам, принадлежащим только ему, больше никто не был бы в состоянии этого сделать. Только почему торговый союз Сороса решил так ярко представить это событие? Неужели жаждущие прибыли торговцы видели в этом какие-то свои интересы? Фэй осторожно чувствовал, что что-то здесь было не так. В это время все по-прежнему бурно обсуждали. Теперь их интерес переключился на таинственного мастера короля Шамбара. Девушки, сидевшие рядом, незаметно прикрыли рот ладонями, чтобы скрыть смех, слушая, как до них доносится изумление и восхищение. Они посмотрели на улыбающегося Фея, спокойно сидевшего за столом, и в сердцах опять зазвучала гордость и заносчивость. Им так хотелось тут же встать и все рассказать людям, что тот, победивший таинственного мастера, сидит прямо перед ними. Увидев, что все наконец-то поверили в сказанное им, высокий здоровяк Йорк довольно улыбнулся. Он опустил голову и осушил залпом почти всю кружку пива. Затем вытер с бороды и усов остатки пива. Вдруг он свирепо начал стучать по столу, пока не привлек внимание постояльцев. Только потом во весь голос сказал: «То, что Золотой Рыцарь был разгромлен, еще не самая сенсационная новость. Недавно встал лицам кое-что еще произошло. Если я расскажу, вы точно все встанете на уши. Еще более поразительная новость. Живо говори, не держи в напряжении». Люди взволнованно подгоняли. Высокий Йорк довольно осмотрелся вокруг, увидел аппетит людей и только тогда сдержал улыбку и размеренно начал говорить. 10 дней назад святой воин-защитник империи Спартак бросил вызов сэру Красичу. «Что? Вызов на дуэли святого воина? Не может быть. Что собирается сделать этот грёбаный ублюдок из Спартака? Хотят развязать войну? Живее рассказывай, старина Йорк», как святой воин сэр Красич ответил. Милость Господня, это в итоге случится. Неужели действительно разразится война? Сказанное высоким мужчиной Йорком всех изумило, как будто горсть соли рассыпалась по горячую сковородку. Вся таверна в один миг бурно зашумела, словно взорванная пороховая бочка. Даже те, кто разговаривал с глазу на глаз и не участвовал в общем разговоре, невольно вылупили глаза. Эта новость и впрямь была слишком поразительной. Дуэль святых воинов была событием чрезвычайной важности в Империи. Это не только значило, что два самых сильных воина сразятся насмерть, но и в какой-то мере означало борьбу между двумя мощными империями — Зенитом и Спартаком. Согласно древним традициям Азерота, исход поединка между двумя святыми воинами, защитниками государства, решит судьбу Империи. Значение дуэли святых воинов заключалось в его исключительности. Все находящиеся в таверне люди принадлежали к империи Зенит, и к этому событию никак не могли отнестись безразлично. Победа над Золотым Рыцарем не стоила никакого внимания по сравнению с новой новостью. Империя Спартак действительно чрезмерно обижает других. Сэр Красич определенно не сможет обезглавить этого безрассудного защитника. Святой воин-защитник Империи Зенит уже 10 лет находится в лунном ранге. Он бесспорно является самым сильным в Империи. Он был абсолютным кумиром в сердцах многих воинов Империи. Это гора, которая стоит на страже Империи и вселяет ужас на все государство. Никто и не сомневался бросить ему вызов. А сейчас он наконец-то получил вызов от другой Империи. Через 2 месяца на вершине горы святых воинов Санкт-Петербурга, когда в небе будет висеть зловещий месяц, двое святых сразятся. Высокий здоровяк Йорк осушил до дна кружку, послал несколько раз на стул. Постучал несколько раз по стулу, во весь голос разъяснил. Об этом уже давно говорят в окрестностях столицы. Я хочу, чтобы, если будут самоотверженные воины, то тогда придет время, они смогли бы прийти и понаблюдать за боем, чтобы поддержать святого воина Империи. Когда станет время, я определенно пойду. Кто-то уже рвался. Я тоже пойду. И я пойду. Раз уж такое дело, кто не пойдет, тот трус. Фэй наблюдал за общей обстановкой, воодушевлением в трактире и уже предавался мечтам, как через 2 месяца двое святых будут сражаться на горе святых. Это будет смертельная дуэль между двумя сильнейшими воинами лунного ранга. Это будет удобный шанс ознакомиться с уровнем силы мастеров материка. Неизвестно, насколько потрясающе это будет. От этого события многого ожидали. Снова слушатели заговорили. Фэй видел, что времени почти не осталось. Он встал и позвал хозяина, чтобы оплатить счет и уйти. «Парень, спасибо, что позволил мне присесть, иначе бы сегодня я тут не выпил. Выпей с этими двумя прелестными девчушками по одной». Высокий здоровяк Йорк встал и позвал разносчицу алкоголя, чтобы та принесла 4 кружки черного нефильтрованного. 3 кружки стояли перед Фэем и его спутницами. 4-я же кружка стояла перед еще ни разу не сказавшим ни слова чернокожим юношей. Высокий здоровяк толкнул его. «Филипп, не глупи. Будь мужчиной, выпей кружку». Юноша, немного растерявшись, стыдливо улыбнулся, взял железную кружку и встал. И в это время грохот и какофония раздались. Деревянная дверь таверны свирепо распахнулась. Несколько заносчивых силуэтов ринулись внутрь. Стоявший во главе человек как будто что-то искал. Осмотрев по сторонам, увидев Фея со спутницами, в его глазах появился блеск. Он повернулся к стоящему позади роскошному одетому юноше и что-то ему прошептал. Тот юноша улыбнулся, подошел к столу, брезгливо шмыгнул носом и пристально посмотрел на здоровяка Йорка и юношу с застенчивой улыбкой. Он с пренебрежением сказал: «Катитесь вон отсюда, 2 подлых низкосортных наемника. Разве могут такие сидеть за одним столом с этими прекрасными дамами?» Глава 206. Это он, легендарный мастер? В таверне Плюща тут же наступила полная тишина. Этот роскошно одетый юноша бесцеремонно разговаривал и оскорблял всех присутствующих своим появлением. Но Фэй пристально наблюдал. Пусть даже на лице большинства наемников читался гнев, никто не осмелился открыть рот. Как будто этот юноша был демоном, вселяющим страх в людей. Человека, который шептал на ухо юноше, Фэй неожиданно узнал. Это был начальник-солдат, стоявший на защите городских ворот, на которого он наткнулся сегодня рано утром при входе в город, и который пустил им пыль в глаза. На нем по-прежнему была военная форма. Почти в один миг Фэй практически все понял. Этот начальник солдат специально привел этих нескольких человек, чтобы отыскать Фэя и его спутниц. Что же касается причины, то, заметив, как роскошно одетый юноша откровенно уставился своими рыбьими глазами на Анжелу, все стало становиться понятно. Посрамленный и обруганный юношей, словно бродячая собака, ранее полный энтузиазма высокий мужчина Йорк тотчас же залился краской, не знал то ли подняться кружку с подноса, то ли опустить. Его взгляд пополнился негодованием и непримиримостью, но в итоге он замешкался, опустил голову и потянул за собой стоящего рядом с ним оцепеневшего стыдливого чернокожего юношу, собираясь уходить. Очевидно, он знал, какой статус занимает этот роскошный одетый юноша, и очень его опасался. «Дядя Йорк, подождите, пожалуйста». Это сказала Анжела. Девушка улыбнулась, и обстановка в таверне тут же стала прекрасной. Только и видно было, как она протянула роскошные белые ручки и слегка сжала железную кружку, стоявшую на столе. Перед ней она улыбнулась и сказала недоумевающему высокому здоровяку Йорку: «Спасибо вам, дядя, что вы рассказали нам так много удивительных вещей про столицу. Вы любезный и жизнерадостный мужчина. Этой кружкой я, Анжела, выражаю вам свое уважение». Сказав это, девушка вскинула свою лебединую, прекрасную белокожую шею и выпила залпом, по крайней мере, целую пинту черного нефильтрованного пива из железной кружки. Она пила с воодушевлением. В молчаливой таверне отчетливо доносились глотки. Выпив всю, Анжела вытерла рукой влажные от пива губы. Это слегка распущенный поступок в сочетании с прелестным личиком Анжелы казался таким изящным, что все постояльцы таверны в один миг растерялись. Все тело высокого здоровяка Йорка взбудораженно задрожало. Он и впрямь не думал, что прекрасная, потрясающая, словно богиня, знатная и неприкосновенная девушка в итоге пожелает выразить свое почтение кружкой пива, да еще и в такой неловкой ситуации. Сама проявит инициативу. Только недавно его сердце было наполнено обидой от того, что роскошно одетый юноша обругал его. Но стоило Анжеле проявить свои почтения кружкой пива, и вся обида и позор тут же улетучились. Глубоко тронутый до глубины души, высокий мужчина Йорк не обращал внимания на угрожающий взгляд роскошного одетого юноши, взял с подноса кружку и осушил ее до дна. Но что больше всех изумило, так это то, что трусливый и заносчивый чернокожий юноша в итоге тоже подошел и взял принесенную ранее ему кружку и со самоуверенным видом выпил ее. Выпив все, высокий мужчина Йорк, поколебавшись, бросил признательный и стыдливый взгляд и сказал: «Будьте осторожны». Затем потянул за собой красивого чернокожего юношу Филиппа, развернулся и пошел. Он не решался смотреть в глаза Анжелы. Вскоре они вышли из таверны и скрылись на улице. Фэй задумчиво потер подбородок, как будто что-то понял. На его лице отразилась улыбка. Он бросил на Анжелу восхищенный взгляд. Он впервые обнаружил, что его слабая невеста, мягкая снаружи, но твердая внутри, она обладала отвагой, которая не уступала ни одному мужчине. Лицо роскошно одетого юноши стало мрачным. Он можно было воду вывернуть. Он свирепо взглянул в сторону, куда ушли Йорк и Филипп. В глазах сверкало кровавое коварство. Затем он с головы до ног сменил смерил взглядом Фэя, вдруг сказал: «Назови цену, сколько золотых монет?» Фэй нахмурился. «Хе-хе, парень, судя по твоему наряду, ты, должно быть, имеешь положение. Откуда? Ты притворяешься, что не понял? Неужели не понял моего намека?» Роскошно одетый юноша нетерпеливо рассмеялся. Он бросил свой намекающий взгляд на стоящего позади него охранника, сообщение ему, что хочет молодой господин. «Да, господин, хе-хе, парень, если не понял, я тебе объясню. Молодой господин, к улону присмотрели сидящие рядом с тобой две девушки. Чуть-чуть пораскинь мозгами и назови цену». Выступив вперед, здоровый воин с бакенбардами и усами на нос, Фэя напыщенно сказал. Фэй не рассердился, напротив, улыбнулся. «А если я не захочу?» «Тьфу, слепой ты дурак. Если молодому господину Кулону что-то присмотрелось, кто посмеет во всех фермопилах не подавлять этого, не продавать этого?» Охранник с бакенбардами оказался зайцем, которому наступили на хвост. Он бросил две медные монеты на стол. «Если не разбираешься в вещах, бери деньги и убирайся». «Две медные монеты?» — Фэй нахмурился. «Что не так с двумя медными монетами? Маловато? Молодой господин Кулон хочет дать тебе денег, а это уже огромная милость». Охранник с бакенбардами расхохотался. «Так вот, манера покупки вещей у молодого господина Кулона. Если ты не желаешь, тогда одна монетка». Лицо охранника с бакенбардами приняло шелотливое выражение. Он поднял одну монетку и положил себе обратно в карман. Люди в таверне были под давлением произвола роскошно одетого юноши Кулона. Им не смели издавать голос. В их глазах читалось сочувствие и сожаление. Им было жаль, что Фэй и Анжела, эта изящная, знатная девушка, оказались в руках этого демона. «Я вижу, что ты очень крупный, и у тебя есть немного силы», — покачал головой Фэй и вздохнул. «К сожалению, ты беспутный, для остальных ты пес. На самом деле тебе не идут доспехи воина. Лучше тебе помогу их снять». Сказав это, он, не дожидаясь реакции публики, вдруг молниеносно и крепко ударил ладонью по макушке охранника с бакенбардами. «Шлеп». Люди только почувствовали перед глазами легкое движение. Охранник с бакенбардами легкой ладонью был выбит в землю, словно гвоздь. Снаружи торчала только голова. Изо рта и носа так сильно текла кровь, что было ясно, что он больше не жилец. Что больше всех изумило, так это то, что вся броня воина с него слезла и кучей лежала возле его головы. Вся эта картина казалась очень страшной. Полная тишина. Все замерли от удивления. У некоторых наемников челюсть отвисла до земли. «Ты, роскошно одетый юноша, был в гневе. Ты осмелился убить его? Да ты смельчак. Знаешь, кто я? Мой отец в фермопилах». Голословный. Фей нахмурился и вслед за этим дал оплеуху, словно отнял муху. Раздался звонкий шлепок сначала. Полетели окровавленные зубы, а затем, словно брошенный тряпочный мешок, роскошно одетый юноша полетел прямо к выходу таверны. Раздался треск, грохот разбившейся мебели и посуды. Он распростерся на земле, ни живой, ни мертвый. На лице отчетливо виднелся след от оплеухи. Опухшие глаза были словно женская задница. Они ничего не видели, только рот был залит кровью. Его внешность была очень унылой. Теперь у всех отвисли челюсти. Никто не верил в то, что сейчас они лицезрели. Увидев такую трагическую картину с расплом... Ставшимся на земле демоном, люди неосознанно потерли свои лица. Внутри их пробежал холодок. Никто никогда бы не подумали, что этот черноволосый элегантный юноша, только что вежливо общавшийся, окажется таким жестким и беспощадным. Конечно, еще больше людей понимало, что этот черноволосый юноша является удивительным мастером. Уже тот факт, что охранник с бакенбардами с уровнем одной звезды был вбит в землю, условно забитое посаженное дерево, только лишь одной ладонью говорил о том, что перед ними был мастер как минимум 4 звезд. Наемники от увиденного были просто ошеломлены и бесконечно перепуганы. Ты посмел, начальник солдат, приведший роскошно одетого юношу, в это время уже чувствовал себя не в порядке. Его ноги дрожали, он пронзительно завопил, развернулся, побежал, так как он оставался один после того, как убили воина звездного ранга и избили молодого господина Кулона. «Ты тоже не сделал ничего хорошего, а сейчас хочешь сбежать?» «Ну, уже поздно». Фэй воспалил, вытянул руку и ухватился. Начальник солдат невольно прилетел назад. Фэй, как и прежде, хлопнул ладонью, и начальник солдат врос в землю. Только и было видно одна голова. В один миг он умер. Удар и в итоге оказался беспощадным. Все в таверне находились в недоумении. Этого юношу можно было смело назвать богом смерти, который наносит удары жестоко и беспощадно, что готов убить офицера караула по городской стене Фермопил, откуда все-таки он и взялся, что даже не боится войска сторожевой службы. На лице Фэя показалась улыбка. Он довольно покивал головой. На протяжении этих дней он непрерывно и упорно осваивал способ, как прикладывать ужасную силу варвара. Он все лучше и лучше контролировал эту силу в режиме варвара. В обычное время он бы прибил охранника офицера так, что из них не и следа мокрого не осталось бы. А этого абсолютно нельзя было делать. «Уходим!» Фэй улыбнулся и кинул 3 золотые монеты хозяину таверны в качестве компенсации. Взял с собой Анжелу и Эмму и пошел на выход. Дойдя до выхода, он вдруг кое о чем подумал. Тут же повернулся и обратился ко все еще остолбеневшим людям. «Ах да, если кто-то пожелает расследовать это дело, скажите ему, чтобы искали меня в лагере войска Шамбара, расположенного за Фермопилами». Сказал он, и вся троица вышла из таверны, растворившейся в солнечной улице. В таверне по-прежнему стояла ужасная тишина. Прошло полдня, и только тогда кто-то с трудом веря спросил. Он человек, что только что сказал. Войско Шамбара за Фермопилами, лагерь войска Шамбара. Неужели он и есть король Шамбара Александр? Кто-то пролепетал. Тот юноша король Шамбара Александр, победивший солнечного золотого рыцаря. Это тот таинственный мастер, который разбил одного из 10 великих святых рыцарей рыцарского ордена империи Криса Сатана. Не унимались люди. Он оказывается такой молодой. Только теперь люди в таверне начали реагировать. Обстановка вокруг мигом взорвалась. Наемники шумом подпрыгнули со своих мест и погнались на выход. Они и впрямь не могли себя убедить в том, что в итоге воочию увидели таланты легендарного мастера и что им посчастливилось рядом сидеть и распивать алкоголь. Чем больше они об этом думали, тем больше им казалось, что это всего лишь сон. Они действительно хотели погнаться за ним и узреть талант этого легендарного мастера. Глава 207. Встретиться вновь. Фэй не мог предвидеть, что реакция наемников в баре будет такой бурной. Когда они вышли из бара, было еще рано. Анжела и Эмма не нагулялись вдоволь, поэтому они втроем продолжили беззаботно гулять по улицам города. В полдень людей на улицах становилось меньше, осеннее солнце не горело, небо было чистым и воздух свежим. Фермопилы были ключевой местностью для экономики и политики северного региона королевства. Там были различные рабочие районы. Фэй заинтересовался этой местностью и с радостью посетил бы ее, если эти трое сначала зашли в торговый зал биржи. Он был среднего размера, в нем проводился аукцион. Фэй внимательно следил за этой процедурой, постепенно что-то поняв, но, к сожалению, он не встретил ни одного лота, который бы его заинтересовал. Он оставался еще на чуть-чуть, а затем вышел. После похода в аукционный зал Фэй спросил дорогу до самого крупного банка «Фермопил». Этот банк был похож на современный. За ним стоял государственный аппарат или скрытое влияние высшей аристократии. Здесь проходил обмен валюты, обмен волшебными камнями, артефактами. В экономической системе Азерота это было важным предприятием. Магия получила здесь воплощение со всеми подробностями. В банке существовала ценная реакция. Если у вас достаточный социальный статус или богатство, то вы можете можете стать уважаемым клиентом. Одна карта магических кристаллов может удостоверить все денежные операции. Это избавляло от ненадежности, позволяло всегда иметь при себе. На карте могло сохраняться огромное состояние. Что касается Фея, то у него за спиной существовала огромная вселенная Диабло. Удобства и гарантии, предоставленные денежной лавкой, не имели для него никакого смысла. Однако, увидев самую большую карту магии кристаллов, предоставляемую уважаемым клиентам, он подумал, что она может иметь преимущество, если возникнет тупиковая ситуация. Фей без колебаний выточил 10 огненных кристаллов, обычный алый рубин, обменял их на 100 тысяч монет. Таким образом, получил аметистовую магическую карту. Ее веса и размера было достаточно, чтобы запугивать людей. Выйдя из-за денежной лавки, Фэй чувствовал себя богачом-выскочкой. 10 обычных алых рубинов и 100 тысяч увесистых монет были несоизмеримы чувством, когда у тебя есть фиолетовая карта магического аметиста, заставляла его бы на седьмом небе от счастья. Король про себя пробормотал. «Я зарабатываю деньги. Я наживаю капитал. Не знаю, как им сказать, у меня в левой руке Nokia, а в правой Motorola. Я веду Мерседес, а потом сажусь в BMW и мчусь, сломя голову. Не нужно больше бояться ночного дозора и тетки из жилищного комитета». Он самодовольно рассмеялся, увлекся, разволновался импульсивно, обнял Анжелу и Эмму. Далее они посетили очень много мест. Магическое сообщество, партию наемных воинов, магическую башню городской стены, кузницу, ателье, биржу Сороса, а точнее ее филиал в Фермопилах, церковь всех святых, рынок рабов, биржевой вторичный рынок, даже легендарный черный рынок. Все эти места оставили отпечаток ног выдающегося красавец. Фэй узнал всю информацию, которую хотел узнать. Его понимание этого мира росло с немыслимой скоростью. Если бы Безумный Легион не охранял Фермопилы, то меры предосторожности в лагере нельзя было бы назвать строгими. Если чужакам не запрещалось входить, то Фэй проник бы в военный лагерь и хорошенько осмотрел один из 10 самых больших легионов Зенита, Безумный Легион. По сравнению с его 300 подданными, кто имел превосходство, угадать было нетрудно. В 3 часа Анжела и Эмма уже жутко устали, ноги почти распухли, но радость от прогулки не ослабевала. Женщине страшно, упрямые существа. Фэй купил подходящую магическую повозку, сам был кучером, пригласил в повозку эти 2 очаровательные леди, они продолжили прогулку. В прошлом подосланный убийца, не потерявший голову от девушек, позирующих у автомобиля, сейчас был ослеплен страстью. Сегодняшний король больше не был неудачником, не был хозяином авторитетного и могущественного государства, а был тщеславным, пускающим пыль в глаза, выставляющим все на показ. Люди на улице, увидев магическую карету, ужасно завидовали. Фэю хотелось повыпендриваться. Он дал увидеть сотрудникам денежных лавок, что у него не только классная машина, а также элегантные красотки. Завидуйте вы. Но в самых самодовольных его момент лицо начало медленно зеленеть. «Ой, мы заблудились». Фэй заметил, что ехал он, куда глаза глядят после определенного отрезка пути. Не знал, где он, но внезапно пешеходов стало мало, а затем они вовсе исчезли. Он был топографическим кретином, стал плохо различать направление. Они заехали в узкий переулок, не могли выехать даже, обратный путь никак не нашли. Прошло 10 минут, они заехали в грязный пустынный городской квартал. Переулок был похож на лабиринт, резкая вонь ударила в нос. Это был другой мир, совсем не тот роскошный, богатый, где они только что были. На улице было ужасно. Мало пешеходов, не было лавок и магазинов. Виднелись неровные барки и сараи. Люди ходили грязными, оборванными. Просто кожа до кости. На земле текли грязные, вонючие помои. Везде валялись заплесневелый мусор. Кое-где виднелись людские останки. Стоял невыносимый смрад. Грязные, злобные, бродячие собаки и кошки собирались в стаи и бегали туда-сюда. Черная шерсть была покрыта слоем грязи. Жили они плохо. «Это трущобы Фермопил», — догадался Фэй. Фэй осмотрелся, но не успел, потому что в этот момент ему показался знакомым зловещий аромат, исходящий от черного юноши, который он ощутил в баре. Фэй поразмышлял и поехал по направлению к запаху. На всем пути ему встречалась желтолицые и рябые женщины, стоящие около дороги. Стояла глубокая осень, было прохладно, девушки были одеты легко, их худо-сочное тело тряслось от холода, они стучали зубами, увидя, что кто-то проезжает мимо, они сияли от счастья, обессиленные, вяло махали рукой, это были девушки легкого поведения. Способ общения у этих ночных бабочек был простым. Фэй увидел, что несколько наглых, вольных наемников выбрали себе несколько более-менее упитанных, оттолкнули всех остальных, неряшливо сняли штаны и сделали то, что желали. Девушки получили как вознаграждение булку черствого хлеба. Возможно, они умирали от голода. Хотя наемник все еще подергивался, лежа на ней, она взяла дрожащими руками хлеб и засунула в рот. Фэй горестно вздохнул. Ему не хватало сил, чтобы что-то изменить. Этот район, несомненно, был криминальным. На грязной улице доносился умоляющий стон. Фэй застал только что совершившееся убийство. Один седовласый старик был убит 16-летними подростками. Они снесли ему полчерепа. Тощие руки бессильно упали навсегда. Два мальчика по пояс раздетые боролись за половину грязной моркови. Ощутив взгляд Фэй, они замахали ржавым ножом со следами крови на нем. Их взгляды были взглядом озлобленного дикого зверя. Проехав еще 10 минут, Фэй не все отчетливо ощущал запах. Он свернул за угол, перед ним открылся голый пустырь. Он был окружен складами. На западной стороне виднелись 30 бревенчатых домиков, разбросанных в живописном беспорядке. В середине пустыря Фэй увидел встреченного в баре Йорка и темнокожего Филиппа. Они руководили несколькими десятками мальчиков 10 и более лет, заставляя учиться их борьбе. «Встаньте прямо. Походка увереннее. Живот подобрали. Вот так хорошо». Здоровенный наемник Йорк стоял перед детьми и демонстрировал простейший прием рукопашного боя. На лбу у него легли глубокие морщины. Как будто он был несчастен. Однако, почувствовав, что дети преклоняются перед ним и благодарят, он расслабился, с улыбкой продолжил обучать детей борьбе. Филипп серьезно тренировался вместе со всеми. Тот знакомый Фэю запах долетал от тела чернокожего Филиппа. Он заставил Фэя мгновенно принять решение. У этого чернокожего парня был секрет. «Пода, пода!» Доносился звук конских копыт. Дети остановились огромными, испуганными глазами, посмотрели на роскошную магическую повозку. В глазах заискрилось восхищение и зависть. Ребенок, подстриженный под горшок, подошел к Йорку, затеребил его руками. «Малыш Эндрю, разве ты не должен заниматься борьбой, эй?» Йорк обернулся, увидел магическую повозку, изумленно вскрикнул. В трущобах редко появлялись такие дорогие машины. Увидев, что сидящий на оглоблях человек на него смотрит, он застыл от удивления, закричал от страха, протер глаза, не зная, куда бежать, и просто застыл на месте. «Что такое, дядя Йорк? Ты меня не узнал?» Фэй сосмеялся. Двери повозки открылись, Анжелы, белокурые Лоли, Эмма высунули головы, увидели все происходящее, белокурая Лолита рассердилась. Она все еще помнила, как сегодня в баре этот чернокожий парень невежественно повернулся и ушел. Очевидно, они были не по вкусу, не советовали ее понятиям о доблести. Да, помню, помню. Вы, король Александр, лицо Йорка залила краска смущения. Он не знал, как себя вести. Он подошел и встал перед Александром на колени, напугав этих троих. Глава 208. Ты готов преклониться перед королем? Дядя Йорк, что ты делаешь? Фэй протянул руку. Поток огромной невидимой силы поднял здоровяка с земли. Только после этого Фэй спросил с улыбкой на лице. «Дядя Йорк, ты знаешь меня?» «Эм, откуда ты меня знаешь?» «Ваше Величество, я...» Лицо здоровяка покрывалось краской стыда. Он рассказал следующую историю. Роскошно одетый юноша по имени Кулон, что пришел в таверну, является одним из знаменитых богатых пижонов-самодуров Фермопил. Имел незаурядную биографию. Его отец Птолемей был командиром ураганового легиона Фермопил, а старший брат Дилас – самым юным офицером и лучшим среди всего поколения мастером в Фермопилах. Имея такие две опоры, способные оправдать все ошибки, Кулон вел себя слишком распущенно. Где бы он ни ходил в Фермопилах, везде осмеливался провоцировать свои грязные дела. Нельзя было счесть, сколько людей погибло от его рук. Как только жители Фермопил видели этого тирана, они старались его обойти стороной. Сегодня в таверне каждый посетитель украдкой смотрел на то, как этот тиран впился своим хищным взглядом в возвышенную, подобно богине, девушку. И хотя все печально вздыхали, что такая красавица повязла в дьявольских когтях, никто не осмелился совершить правосудие и пойти против произвола Кулона. Даже Йорк и Филипп весьма тронутые тем, что Анжела проявила к ним уважение, выпив за них, ушли и не помогли им. После им обоим было стыдно и неловко за то, что они покинули таверну. Они действительно беспокоились за безопасность Фэя и его спутниц, поэтому не удержались, развернулись и пошли обратно. Кто ж знал, что в таверне им откроется поразительная новость. Надменный и острый, как язык Кулон, натолкнулся на скалу. Не стоило и говорить, что он лежал избитым до полусмерти, а рядом с ним находились вбитые в пол, словно гвозди, его два мерзких, выполняющих грязную работу охранника, чьи трупы придется еще долго выковыривать. Йорк и Филипп не могли и представить, что той прочной скалой являлся вечно улыбающийся на вид вежливый, незаурядный юноша, который не так давно сидел рядом с ними. По словам наемников, в таверне этот юноша был королем Шамбара, таинственным мастером, который не так давно Йорком так ярко восхвалял, что тот победил одного из 10 великих святых рыцарей Империи Золотого Солнечного Рыцаря. Узнав, что Фейн и его спутницы больше не подвергались опасности, только тогда Йорк и Филипп успокоились и со стыдом, и сожалением, что упустили легендарного мастера короля Шамбара, вернулись назад в трущобы, где они обычно обучали детей кулачному бою. «Ваше Величество, не обессудьте, сегодня мы...» Договорив до этого места, стыдливое лицо Йорка покраснело, словно задница мартышки. Он не знал, что должен был сказать. Он чувствовал, что сегодня в таверне даже ничего полезного не сообщил. И как трус повернулся и ушел, тем самым запятнав репутацию воина и величие настоящего наемника. «Хе-хе, дядя Йорк, не стоит осуждать себя, так как у меня из самого начала не было намерения порицать вас обоих». Фэй помог выйти из магической повозки Анжере, и Эмми повернулся и сказал со смехом, «Потому что я уже давно знал, что вы оба ушли, тогда не из-за того, что вы трусливые. А, Ваше Величество, вы откуда вы знали?» Еще больше изумился Йорк, его глаза округлились. Вокруг чернокожего юноши Индзаги все это время кружилась толпа детей. Он по-прежнему вел себя слегка застенчиво, будто скромная девица. На лице светилась застенчивая улыбка, по которой можно было разглядеть его белоснежные зубы. Он спокойно стоял возле Йорка, несмотря на то, что он ничего не произнес, по его виду можно было понять, что он тоже сожалеет. «Потому что я способен видеть людей насквозь», — слегка пошутил Фейн. Увидев, что оба человека раскрыли рты от удивления, он улыбнулся и объяснил. «С первой нашей встречи я понял, что вы оба никакие не трусы. К тому же, перед уходом, несмотря на зародившуюся в твоем взгляде тень колебания и напряжения, это произошло вовсе не из-за страха. Даже еще и этот молодой человек, договорив до этого места, Фэй перевел взгляд на чернокожего юношу и продолжил. Осмелился в свободной ситуации сам подойти и выпить в ответ на почтение Анжелы. И как после этого вас считать слабовольными дезертирами. Иногда требуется большая смелость выбрать уйти, чем остаться. Тем более, пусть даже вы и остались, ничего бы не изменилось». Здоровяк и чернокожий юноша были так взволнованы, что разрыдались. Больше всего они боялись, что Фэй ошибочно будет считать их гнусными трусами. Они не ожидали, что тот уже имел ясное представление о них. Поэтому стыд в их сердцах немного утих. Они то и дело стали кланяться Фэю и Анжеле, неожиданно выражая слова благодарности. Эти наемники из низших слоев общества, которые не обладали ни боевым искусством, ни положением, которые с трудом выживали в это смутное время, удостоились уважения богини Анжелы и были сильно растроганы. Если бы они сумели отбросить все беспокойство с их души, они бы в тот момент не колебались бы, набросились на тирана Кулона и умерли за Анжелу. Может, они и занимали низкое положение, но их кровь все еще была способна вскипать. «Хе-хе, сначала я гадал, кто же все-таки не отпускает вас, жены или дети, родители или другие родственники. Сейчас я в целом разобрался. Вы беспокоились за этих детей?» Фэй посмотрел на толпу худых детей в грубой одежде, которую окружили словно родителей. Обоих смущенных людей, чьи большие глаза сверкали кристальным блеском. Фейм погладил по голове прелестного мальчика 6 лет. Ему стало практически все понятно. «Ваше личество, вы действительно святой человек», — раскрыл рот здоровяк Йорк. Он был потрясен и спустя некоторое время не спеша объяснил. «Вы говорите верно. Это толпа детей-сирот и без отцов и матерей. Благодаря моей заботе и Филиппа они смогли выжить в трущобах. Я и представить боюсь, если бы мы вдвоем не вернулись после сегодняшнего инцидента, как бы эти детишки пережили надвигающуюся суровую зиму». Фейм установил магическую повозку возле небольшого пустыря, затем под руководством обоих польщенных людей вошел в пустырь, а там, огражденный деревянным забором, нашел место, где сесть. «Дяденька, дяденька, дядя Йорк, опять не удержался от выпивки и занял у вас деньги на нее. Вам не нужно посылать людей, чтобы они избили дядю Йорку, ладно? Дину не нужна новая одежда. Он не будет жаловаться, что хочет кушать, сэр. На сэкономленные деньги дядя Йорк возместит долг и за выпивку, ладно? Он очень скоро сможет все вернуть. Правда, Дин не обманывал вас. Прошу вас, дяденька». Маленький мальчишка, которого не так-то давно погладил по голове Фейн, робко подошел, потянулся за одежду Фея и, набравшись смелости, помолвил. «Какой милый мальчик!» Анжела проявила свой материнский характер, протянула руку, обняла мальчика, приказала Эмме достать из повозки фрукты и легкую закуску, разделила между детьми. В маленьком пустыре тут же стало весело. «У дяди Йорка иногда чешется горло, и он не может удержаться от выпивки. Он уже много раз находился в долгу. Хозяин таверны посылал людей избить его, чтобы вернуть деньги. Чернокожий юный Филипп стыдливо, улыбаясь, объяснил. Поэтому маленький Дин принял вас, ваше величество, за выбивальщика долгов». От сказанного старческое лицо Йорка приняло расстроенный вид. «Дядя Йорк, ты получил травму?» Она даже не полностью зажила. В процессе разговора Фэй неожиданно заметил, что, несмотря на то, что тело Йорка было изумительно крепким, подобно горе, однако в его коленке остались внутренние повреждения. Он в любую минуту мог превратить из живого наемника в мертвого. Такая травма не позволяла ему свободно передвигаться, а его сила проявлялась не полностью. Критические моменты могли стать для него смертельными. А, да, это долгая история. Как я получил эту травму? Йорк видел, что Фейм, этот легендарный мастер, что победил Золотого Рыцаря, оказался очень доброжелательным человеком и не был таким же высокомерным и пренебрежительным к бедным, как аристократия Империи. Все стеснения с Йорка постепенно сошли, и он неторопливо и подробно рассказал о своей травме. Довольно занимательный рассказ. Год назад старина Йорк все еще был вспыльчивым и грубым странствующим наемником. Его никак нельзя было назвать хорошим человеком. В трущобах Фермопил он считался одним из главных местных хулиганов. Но впоследствии, из-за того, что задел некоторых влиятельных людей, враги сломали ему конечности и бросили на свалку, где он должен был сгинуть. Такие инциденты часто происходили в трущобах Фермопил. Мрачность места, где даже солнце не желало светить, Йорк не мог пошевелить конечностями, исчез среди груды мусора. Если бы дети, что рылись на мусорной свалке в поисках пищи и теплой одежды, не обнаружили его живого и от всей доброты не вскормили, не напоили и не помогли ему продержаться, старина Йорк уже бы давно умер. В те дни, когда невозможно было пошевелиться, старина Йорк находился в отчаянии, махнул на себя рукой, пал духом, погрузился в размышления, затем к нему пришло сознание. Он испытывал душевный подъем. Все те чувства, что он испытывает на протяжении всей своей жизни человек, когда он переживает плохие времена. После этой катастрофы старина Йорк неожиданно встал на праведный путь. Он стал жить прямо на этой свалке. Вместе с спавшими ему жизни детьми. Надеясь, что со своей силой уровня одной звезды он сделает в трущобах более опрятное место. Он отговорил от деревянных заборов, затем записался в наемники, несмотря на то, что он мог получать только задания с низкой доходностью, да еще и несравненные тяжелые и опасные, так или иначе, но он с трудом защищал более 10 бедных сирот в трущобах. Но из-за того, что он современно не получал медпомощь, после того, как раны зажили, у него остались осложнения. Коленка левой ноги была раздроблена, неправильно срослась, и все было возможно, и не было возможности ее вылечить. Все же у меня есть способ вылечить тебя, но будет немного больно», — сказал со смехом Фэй. «Правда, великолепно», — обрадовался старина Йорк. «Что такое боль, если можно, наконец, вылечить эту чертову старую рану? Надеюсь, когда меня повысят в ранге наемники, ха-ха, буду получать задания более высокого ранга и зарабатывать начну больше. Тогда накормлю досыта этих малых, чей аппетит все усиливается и усиливается». «Ага, ты прав». Сказав это, Фэй быстро протянул руку к левой коленке Йорка и легонько ударил. По ней раздался хруст коленка. Коленная чашечка Йорка раздробилась на мелкие кусочки. Не дожидаясь, пока тот закричит от боли, Фэй моментально переключился в режим паладина. Золотое сияние влилось в раздробленные конечности. Йорк ощутил зуд. Он только что чувствовал, как сломанные кости и мышцы непрерывно сдвигались, перестраивались и сращивались. Тяжело было описать это чувство. Через 40 или же 50 секунд он с удивлением обнаружил, что боль пропала. Его левая коленка, что так недавно тяжело передвигалась от полученной травмы, теперь была гибкой, как никогда, как будто она заново родилась. Это просто невероятно. Йорк и чернокожий юный Филипп пораскрыли рты. Эти невероятные приемы, что они видели, походили на технику излечения ран у жрецов Святой Церкви. Но эти жрецы, которые были еще более высокомерными, чем аристократы, излечивали не так свободно, как король Шамбара. Перед ними действительно находился легендарный человек, что победил Золотого Рыцаря. «Дядя Йорк, сколько от тебя сегодня услышал и ни одного упоминания о Филиппе? Он тоже сирота из трущоб?» Его Величество наконец перевел тему разговора на то, что его интересовало больше всего. «Да, Ваше Величество, Филипп тоже сирота». Лицом здоровяка Йорка выражало восхищение. С одной стороны, ему было непривычно свободно шевелить левой ногой. С другой стороны, он смотрел на чернокожего юношу, несшего воду в деревянный домик. Он почтительно ответил: «Но он не уроженец Фермопил. Никто не знает, когда он появился в трущобах, и никто не знает, откуда он. Это добрый и хилый ребенок, который, похоже, не владеет военным искусством энергии. Одному бы ему трудно было бы здесь выжить. Но, что удивительно, он в итоге все это время жил неплохо, да, к тому же, не щадя сил, заботился об этих сиротах еще до меня. Эти детишки смогли выжить благодаря заботе и защите Филиппа. Он упорный и порядочный парень. Я никогда не спрашивал его о прошлом и о происхождении. Ах да, я только слышал, что он говорил, что его полное имя и фамилия Филипп Инзаги. Филипп Инзаги. Кстати, ты только что сказал, что он не разбирается в военном искусстве?» Слегка полюбопытствовал Фэй. Откуда ребенка, не разбирающегося в военном искусстве, была смутно знакомая Фэю аура, напоминающая кинжал, покрытый кровью не с мертвого количества людей, который выжидал где-то в пустоте, всегда был готов растерзать. Эта аура была очень знакома Фэю, потому что в режиме ассасина его тело выдавало такую же ауру. Иначе говоря, Фэй считал, что чернокожий талантливый юноша, именовавший себя Филиппом Инзаги, обладал потенциальным стать первоклассным ассасином. Это была одна из причин, почему Фэй привел здесь так много времени. Сначала у него вполне хватало брутальных воинов, которые готовых стереть врагов с лица земли на поле боя. А вот первоклассного ассасина, готового тайно выполнять различные задачи, не доставало. «Да, Ваше Величество, Филипп не разбирается в военном искусстве, но он с рождения, на удивление, очень талантлив. Если он с Клаем столкнется с воином шести звезд, он сумеет сбежать от того». «Талантлив от рождения?» — косо посмотрел Фэй. Здоровяк Йорк самодовольно рассмеялся, подозвав Инзаги, что-то нашептал ему на ухо. Чернокожий юноша закусил губу, немного колеблясь. В конечном счете он так, как будто на что-то решился, подошел к Фэю. Его тело тихо засияло и неожиданно начало угасать, становясь прозрачным и сливаясь с воздухом. В итоге Фэй невольно поразился этому про себя. Когда Йорк говорил, что Инзаги был способен убежать от воина шести звезд, это действительно не было преувеличением. Потому что с нынешней силой Фэй не смог почувствовать даже слабых следов ауры. Фэй не верил в нечистые силы. Он опять постарался внимательно все ощутить, но по-прежнему не смог ни на что нацелиться. Тогда он переключился в режим ассасина. Неприметные колебания энергии ассасина вырвались наружу, и по следам от колебаний он ощутил наконец-то местонахождение чернокожего юноши Инзаги. Только видно было, как тело Фэя мелькнуло и тут же исчезло бесследно, словно сливаясь с воздухом. У здоровяка Йорка челюсть отвисла. Он смог уловить лишь основное. «Ха-ха, схватил тебя!» В воздухе донесся смех. Засверкала прозрачная рябь. Появился Фэй, держащий за плечи Инзаги. На лице чернокожего юноши читалось потрясение, ведь его впервые в жизни обнаружили, когда он воспользовался своим прирожденным талантом. Отпустив Инзаги, Фэй расхохотался, затем, как бы хвастаясь, применил несколько удивительных способностей ассасина, таких как удар тигра, коготь дракона, огненные кулаки. В глазах чернокожего юноши появился блеск. Он ощутил в этом нечто сокровенное, как будто голос в его голове твердил ему: «Этой технике ты обязательно научишься. Филипп, король желает взять тебя в ученики. Ты готов преклониться перед королем?» Фэй остановился, посмотрел на искушенного им чернокожего юношу и, улыбаясь, спросил его. Инзаги и Йорк оцепенели, стояли на прежнем месте, словно молнии пораженные. Наконец случилось то, что они бы никогда не смели представить. Глава 209. Звук шагов в густом тумане. Филипп Инзаги округлил глаза, застыл на прежнем месте. У него в голове жужжало, как будто раздавались раскаты грома. Он просто отказывался верить услышанному. Перед ним стоял мужчина, великий король великого государства. Социальное положение очень знатное. Он определенно птица высокого полета. Он сердцем царствующего дома. Кроме того, по слухам, он великий мастер, который нанес поражение 10 великим императорским кавалеристом. Он был одаренным воином. Что касается Инзаги, Фэй для него был мифом. Заоблачно высоким, на которого смотреть все равно, что смотреть на солнце за облаками. Он, может быть, и всю жизнь никогда не смел даже словом сказать такому великому человеку. Однако теперь он даже смог видеть с ним за одним столом в баре и пить вино. Это было счастливым событием. Это заслуживало того, чтобы они начали гордиться перед другими наемниками. Кто бы знал, что сейчас этот легендарный человек не только еще раз появится, но и пожелает принять в ученики. Может, это все сон? «Филипп, ты что застыл?» Здоровенный Йорк, увидев, что чернокожий Филипп застыл на месте, как дурак, начал на него за него волноваться. Не выдержал, подал ему знак глазами, протянул руку и ударил его по поясу. «А, я хочу, Ваше Величество, я согласен, конечно, я согласен». Инзаги, в конце концов, все понял. Шлеп встал на колени, сошел с ума от счастья, сумбурно отвечал, как будто что-то внезапно понял. Улыбка застыла на лице. Несколько секунд он колебался и сказал: «Ваше Величество, маленький Дин и дядя Йорк, они могут быть со мной вместе». «Парень, не глупи. Не надо о нас думать. Твой шанс 1 на 1000». Йорком разволновался, подошел и с досады пнул Филиппа под зад. Фэй расхохотался. «Хорошо, в такой момент. А не забываешь о своих друзьях. Я в тебе не ошибся. Король тобой доволен. Филипп, ты становишься моим учеником. А твои друзья — почетные гости Шамбара. С сегодняшнего дня они под покровительством королевства могут стать гражданами Шамбара». «А, очень хорошо, спасибо, Ваше Величество. Спасибо, наставник». Инзаги больше не колебался. Он без ума от счастья стоял на коленях и кланялся в землю. «Спасибо». Здоровяк Йорк захлебывался от радости. Он никогда не думал, что ему выпадет такая удача. Захохотал, почесывая затылок, кланялся королю. «Вставайте, с этого дня ты любимый ученик короля. Это вам подарки от наставника». Фэй разложил что-то в руке. Это были 2 черных кинжала, искусно сделанных рукояткой. Рукоятка первого кинжала была тонкой, украшенной резьбой. Острие было подвижное, как пламя. На нем были черные изломы. На каждом из них зубцы. Хотя он им был миниатюрным, но на вид прекрасным. Нужно было только легонько поразить кожу. Сразу отрывалось ужасное кровотечение. На второй рукоятке был изображен хвост ядовитой змеи. Она открывала рот. Из этого места выходило лезвие. 4 ядовитых зуба обрамляли рукоятку. Лезвие было солидным, внушительным, как топор. На нем были зубцы. Эти 2 кинжала были сделаны из останков демонов, покрытые смесью черного железа, и были спроектированы Феем. Посмотрев на них, становится тревожно. Филиппа Инадзаги, увидев эти кинжалы в первый раз, был ими очарован. Все мысли были заняты ими. Как будто чувствовалось, чувствительный юноша увидел непревзойденную фею. Невозможно было отозвать взгляд. Они как будто звали его, были с ним незримо связаны. Эти кинжалы, зов могилы и укусы мертвой змеи, непобедимые драгоценное оружие, можно проткнуть доспехи, не оставив следов удара. Можно поразить противника убойной силой. Сегодня я дарю их тебе. Надеюсь, в твоих руках они покажут все свои способности. Наставник, я не забуду вашего наказа. Инзаги взял кинжалы, необыкновенно радостный. Раньше он использовался кинжалами, поэтому хорошо ими владел. 10 его пальцев были искусны. Любой кинжал в его руках мог превратиться в луч света. «Это дощечка с текстами заклинаний». Фэй достал дощечку с текстами заклинаний. Она была овальной формы. На ней был изображен герб с черной двуголовой собакой. «Запомни, завтра до обеда ты с Йорком можешь собрать вещи, взять с собой мальчишек, отправиться ко мне. После обеда мы уедем из Фермопил. Если не успеем, король ждать не будет». «Слушаешь вас, ваше величество». Инзаги судорожно схватил дощечку с текстом заклинаний, как будто держал в руках свою жизнь. Немного позже Фэй вместе с Анжелой и Эммой с помощью Филиппа покинули трущобы. Немного прогулялись в городе. Было уже поздно, когда они повернули назад, выехали из города городских ворот. Замечательная магическая повозка, олицетворяющая стиль и статус, заставила солдат, охраняющих ворота, завидовать. Увидя ее, они поторопились, они даже и не подумали вымогать деньги. Так они беспрепятственно выехали из Фермопил. Возвратившись в лагерь, спросили об обстановке. Все было благополучно. Анжела и Эмма, у которых почти уже распухли ноги, приняли ванну и погрузились в глубокий сон. Сун Фей с помощью рыжего наставника вошел в вселенную Диабла, перешел на следующий уровень. В лагере разбойниц Фей отыскал наемницу Елену, пройдя первую сцену из 7 ремесел. Его сила увеличилась. Елена тоже прибавила в силе. Перед ним могли возникнуть любые персонажи из 7 великих ремесел. В мире красавец-наемница и солдат Шамбар уже испытывал необходимость обороны, ясно выявив, что нужно усилить военную мощь. Внезапно появился мастер в черной одежде. Фэй слушал, как Елена рассказала ему о том, что внезапно появился загадочный человек в черном и спас Брука. Фэй удивился. Он не знал почему, но чувствовал, что что-то не так. Это чувство было ему знакомо, как будто уже его где-то видел. Брук отдал приказ убить короля Хэйяня, Чешуя и короля Фракии. Повлияет ли это на короля Александра? Это было то, о чем волновалась красавица-наемница. Любые события, верно или нет, по отношению к ней было важным только тем, повлияет ли оно на короля и как повлияет. «Ничего страшного. У этих королей коварные замыслы. Если они будут продолжать быть моими врагами, Брук убьет их, избавится от зла. Если бы я мог, давно бы от них избавился и зарубил бы на фарш». Фей засмеялся и сказал, «В последнее время духовный наставник храма Мазаля принес немало новостей. Их всем я передал Бруку и Бесту. Они уже знают, что обстановка в королевстве нестабильная, что величество ясен при смерти. Враги угрожают границам, безвыходное положение в стране и затруднения в дипломатических отношениях, поэтому каждый дурак может посплетничать, если не заставить их замолчать. Все подумают, что я безответственный, поэтому Брук правильно сделал». Брук просил сообщить, что королевская кавалерия приняла активное участие в мероприятии. Они будут действовать осторожно. Елена вспомнила о наставлении Брука. «Даже подданные, я надрал задницу. А что говорить о некоторых подлизах?» Фэй не беспокоился, у него был план. Перед тем, как уехать, он оставил для Шамбара много вариантов для отступления. Шамбар еще не использовал их в обороне, поэтому он не волновался о безопасности. Нужно только, чтобы до моего ухода Брук и Бест успели все закончить, дождавшись окончания профиля. Окончание профиля короля, пусть даже это будет зенит, я не буду преклоняться перед ним. Ознакомившись с обстановкой Елены и Фей, через портал перешли в квест Лут Галлейна, режим наставника. Этот эпизод остался последним на карте. Последняя крупная битва, поединок с демоном Дуриэлем. Последнее задание. Входя в мир Дуриэля, они должны были в каньоне магов гробницы Талраша найти гробницу и жертвенник, затем истребить всех монстров, которые там есть. В этот раз Фэю не повезло. В каньоне магов они начали убивать, в итоге 6 гробниц оказались поддельными. Затратив 3 часа, они нашли настоящую гробницу, вход в гробницу Талраша. Про эту гробницу ходила легенда, заставляющая кровь бурлить. Талраш — имя легендарного героя. Он был древним наставником во вселенной Диабло, великим лидером Харадрима. Он совмещал в себе мудрость и силу. Он убил огромного монстра Бара. Отдал свою жизнь ради истребления бессмертного Бара. Сел в тюрьму, не дал демону сбежать. Был вынужден навсегда вступить в схватку с этим бессмертным монстром. В это время волшебник Фейм, достигнув 37 уровня, Елена 36 уровня, это уже превысило скорость режима варвара. Это потому, что следуя за повышением уровня в режиме наставник, надев зеленые доспехи, коварный план Каны, возможности увеличились. Они намного превышали возможности варвара, поэтому переход на следующий уровень мастерства был быстрее. Елена и Фей зашли в настоящую гробницу Талраша, расчищали дорогу, убили несколько количества демонов. Перед тем, как дойти до жертвенника, Фей не успел вытащить хородрический посох. Чтобы вставить его в жертвенник, сразу донесся леденящий звук. Пришло время поразвлечься. В квесте по убийству Дуриэля нельзя было поставить на паузу. На следующий день показались предрассветные лучи солнца. На востоке начинался рассвет. Утренний вечер был холодным, небо пасмурным, стоял туман. Он покрывал всю землю. На 10 метров ничего не было видно. На берегу реки экспедиционные войска Шамбара уже пришли в движение. Король приказал сегодня выступать. Войска начали тренироваться, пробирались в лагере, ремонтировали палатки, готовились выступать. В это время издалека донесся звук шагающей походки. Молодой светловолосый юноша Фернандо Торрес заведовал безопасностью в лагере. Сосредоточенно думал. Правой рукой схватился за лук, левой рукой дотянулся до колчана, как будто гладил любимую маленькую белую мелькону белое оперение стрелы. Звук шагов приближался. «Кто-нибудь остановите его! Это военный лагерь Шамбара! Кто пройдет более 20 метров, убивайте!» — закричал Торрес. «Правда, это Шамбор, военный лагерь. Я...» Звук шагов приближался, показался силуэт окровавленного человека. Он не испугался предупреждения Торреса. Подходил все ближе.